командир нашего взвода, лейтенант Бертинг, и вызывает всех по очереди. Как свидетель, я тоже предстаю перед ним и излагаю обстоятельства, заставившие Тьядана взбунтоваться. История с исцелением Тьядана от недержания мочи производит сильное впечатление. Вызывают Химмельштосса, и я еще раз повторяю свои показания. «Это правда?» — спрашивает Бертинг Химмельштосса. Тот пытается выкрутиться, но когда Кроп подтверждает сказанное мною, ему в конце концов приходится признаться. «Почему же никто не доложил об этом еще тогда?» — спрашивает Бертинг. «Мы молчим, ведь он сам прекрасно знает, что жаловаться на такие пустяки — это в армии гиблое дело. Да и вообще, какие могут быть жалобы на военной службе? Он, как видно, понимает нас и для начала распекает Химмельштосса, в энергичных выражениях разъясняя ему еще раз, что фронт — это не казармы. Затем настает очередь Тьядана. С ним лейтенант обходится покруче. Он долго читает ему мораль и налагает на него 3 суток ареста. Кроп он подмигивает и велит записать ему 1 сутки. «Ничего не поделаешь», — говорит он ему с сожалением. «Он у нас умница. Простой арест — приятное времяпрепровождение. Помещение для арестантов — бывший курятник. Там они могут принимать гостей. Мы знаем, как к ним пробраться. Строгий арест пришлось бы отсиживать в погребе. Раньше нас еще привязывали к дереву, но сейчас это запрещено. Все-таки иногда с нами обращаются как с людьми». Не успели Тьядан и Кроп отсидеть час за проволочной решеткой, как мы уже отправляемся навестить их. Тьядан встречает нас петушиным криком. Затем мы до поздней ночи играем в скат. Этот дурень Тьядан, как всегда, выигрывает. Когда мы собираемся уходить, Кат спрашивает меня: «Что ты скажешь насчет жареного гуся?» «Неплохо бы», — говорю я. Мы забираемся на машину с боеприпасами. За проезд нас берут 2 сигареты. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Кат заметил место точно. Птичник принадлежит штабу одного из полков. Я берусь стащить гуся. И Кат меня инструктирует. Птичник находится за оградой. Дверь не на замке, а только на колышке. Кат подставляет мне руки. Я упираюсь в них ногой и перелезаю через ограду. Кат остается стоять на стреме. Несколько минут я стою на одном месте, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте. Затем узнаю птичник. Тихонько подкрадываюсь к нему, нащупываю колышек, вытаскиваю его и открываю дверь. Я различаю 2 белых пятна. Гусей 2. Это нехорошо. Одного схватишь, другой разгогочится. Значит, надо хватать обоих. Только побыстрее, тогда дело выгорит. Одним прыжком я бросаюсь на них. Одного мне удается схватить сразу же. Через мгновение я держу и второго. Я со стервенением бью их головами об стену, чтобы оглушить. Но, должно быть, мне надо было двинуть их посильнее. Подлые твари хрипят и начинают бить лапами и хлопать крыльями. Я сражаюсь с ожесточением, но, бог ты мой, сколько силы у этакого вот гуся. Они тащат меня в разные стороны, так что я еле держусь на ногах. Жутко смотреть, как они трепыхаются в потемках, белые как простыни. У меня выросли крылья. Я уже побаиваюсь, не вознесусь ли я на небо. В руках у меня словно 2 привязанных аэростата. Без шума дело все-таки не обошлось. Одна из длинношеих птиц хлебнула воздуха и заверещала, как будильник. Не успел я оглянуться, как что-то мягкое подкатилось к птичнику. Я ощущаю толчок, падаю на землю и слышу злобное рычание. Собака. Я поглядываю на нее сбоку, она вот-вот готова вцепиться мне в глотку. Я тотчас же замираю и первым делом подтягиваю подбородок к воротнику. Это Док. Проходит целая вечность, прежде чем он убирает свою морду и садится рядом со мной. Но как только я пытаюсь шевельнуться, он рычит. Я размышляю. Единственное, что я могу сделать, это как-нибудь дотянуться до моего револьвера. Так или иначе, мне надо убраться отсюда, пока не пришли люди. Сантиметр за сантиметром я подбираюсь к своей кобуре. У меня такое ощущение, будто прошло уже несколько часов. Каждый раз легкое движение руки и грозное рычание. Затем полная неподвижность и новая попытка. Когда, наконец, револьвер оказался у меня в руке, она начинает дрожать. Я прижимаю ее к земле и уясняю себе план действия. Рывком поднять револьвер, выстрелить, прежде чем Док успеет вцепиться и удрать. Я делаю глубокие, медленные вдохи и успокаиваюсь. Затем, затаив дыхание, вскидываю револьвер. Выстрел. Док с воем метнулся в сторону. Я пробкой вылетаю в дверь и лечу кувырком, споткнувшись об одного из удравших гусей. Я успеваю на бегу подхватить его, одним взмахом швыряю его через ограду и сам взбираюсь на нее. Я еще сижу на гребне стены, а Док уже оправился от испуга и прыгает, стараясь достать меня. Я кубарем скатываюсь на другую сторону. В 10 шагах от меня стоит Кат с гусем под мышкой. Как только он замечает меня, мы убегаем. Наконец, нам можно немного отдышаться. У гуся уже скручена шея. С этим делом Кат управился за одну секунду. Мы решаем тотчас же изжарить его, чтобы никто ничего не заметил. Я приношу из барака кастрюли и дрова, и мы забираемся в маленький заброшенный сарайчик, который заранее держали на примете для подобных случаев. Мы плотно завешиваем единственное оконце. В сарае есть нечто вроде плиты, лист железа, положенный на кирпичи. Мы разводим огонь. Кат ощипывает гуся и подготавливает его. Перья мы заботливо откладываем в сторону. Из них мы собираемся сделать для себя две подушечки с надписью «Спокойно спи под грохот канонады». Над нашим убежищем навис отдаленный гул фронтовой артиллерии. По лицам нашим пробегают вспышки света. На стене пляшут тени. Порой слышится глухой треск. Тогда наш сарайчик трясется. Это авиабомбы. Один раз до нас смутно доносятся крики. Должна быть, бомба угодила в барак. Жужжат аэропланы, раздается татканье пулеметов. Но свет из сарая не проникает наружу, никто не может заметить нас. В глухую полночь сидим мы лицом к лицу, Кат и я, два солдата в заношенных куртках и жарим гуся. Мы почти не разговариваем, но проявляем друг другу столько самой нежной заботливости, что, пожалуй, на это вряд ли способны даже влюбленные. Мы два человеческих существа, две крошечные искорки жизни, а вокруг нас ночь и заколдованная черта смерти. Мы сидим у этой черты под вечной угрозой, но под временной защитой. С наших рук капает жир. Наши сердца так близки друг к другу, и в этот час в них происходит то же, что и вокруг нас. В свете неяркого огня от сердца к сердцу идут трепетные отблески и тени чувств. Что он знает обо мне? Что я о нем знаю? Раньше у нас не было ни одной сходной мысли. Теперь мы сидим перед гусем. И один ощущает присутствие другого, и один так близок к другому, что нам не хочется об этом говорить. Зажарить гуся — дело не скорое, даже если он молодой и жирный. Поэтому мы сменяем друг друга. Один поливает птицу жиром, другой тем временем спит. Мало-помалу в сарае разливается чудесный запах. Проникающие снаружи звуки собираются в один пучок, начинают восприниматься как сон. Однако сознание выключено еще не полностью. Я вижу в полусне, как Кат поднимает и опускает ложку. Я люблю его. Люблю его плечи, его угловатую согнувшуюся фигуру. И в то же время я вижу где-то позади него леса и звезды. И чей-то добрый голос произносит слова и они успокаивают меня. Солдата в больших сапогах, с поясным ремнем и с мешочком для сухарей. Солдата, который шагает по уходящей вдаль дороге. Такой маленький, под высоким небосводом солдата, который быстро забывает пережитое и только изредка бывает грустным. Который все шагает и шагает под огромным пологом ночного неба. Маленький солдат и добрый голос. Если бы кто-нибудь вздумал ласково погладить этого солдата в больших сапогах и засыпанным землей сердцем, он, наверное, уже не понял бы ласки, этот солдат, идущий вперед. Потому что на нем сапоги и забывший все, кроме того, что ему надо идти вперед. Что это там вдали? Как будто цветы и какой-то пейзаж такой умиротворенный, что солдату хочется плакать. А может быть, перед ним витают те радости, которых он никогда не знал, а значит, и не мог утратить, смущающие его душу и все-таки ушедшие для него навсегда? Может, это его 20 лет? Что это такое на моем лице? Уж не следы ли слез? И где я? Передо мной стоит Кат. Его огромная горбатая тень как-то по-домашнему укрывает меня. Он что-то тихо говорит, улыбается и опять идет к огню. Затем он говорит: «Готово». «Да, Кат». Я стряхиваю с себя сон. Посреди сарая поблескивает румяная курочка с жаркого. Мы достаем наши складные вилки и перочинные ножи, и каждый отрезает себе по ножке. Мы едим гуся с солдатским хлебом, макая его в подливку. Едим мы медленно, всецело отдаваясь наслаждению. «Вкусно, Кат?» «Хорошо. А как тебе?» «Хорошо, Кат. Сейчас мы братья, и мы подкладываем друг другу самые лакомые кусочки. Затем я выкуриваю сигарету, а Кат — сигару. От гуся еще много осталось. Кат, а что если мы снесем по куску кропу и тьядану?» «Идет», — соглашается он. Мы отрезаем порцию и заботливо заворачиваем ее в кусок газеты. Остатки мы собираемся снести к себе в барак, но потом Кат смеется и произносит одно только слово. «Тьядан». Он прав. Нам действительно нужно взять с собой все. Мы отправляемся в курятник, чтобы разбудить кропы Тьядана. Но сначала мы еще убираем перья. Кропы Тьядан принимают нас за каких-то призраков. Затем они начинают с хрустом работать челюстями. У Тьядана во рту крылышко, он держит его обеими руками, как губную гармошку, и жует. Он прихлебывает жир из кастрюли и чавкает. «Этого я вам никогда не забуду». Мы идем к себе в барак. Над нами снова высокое небо со звездами. И с первыми проблесками рассвета под ним шагаю я, солдат в больших сапогах, и с полным желудком. Маленький солдат на заре, а рядом со мной, согнувшийся угловато, идет Кат, мой товарищ. В предрассветных сумерках очертания барака надвигаются на нас, как черный благодатный сон. Глава 6. Поговаривают о наступлении. Нас отправляют на фронт на 2 дня раньше обычного. По пути мы проезжаем мимо разбитой снарядами школы. Вдоль ее фасада, высокой двойной стеной, сложены новенькие, светлые, неполированные гробы. Они еще пахнут смолой, пахнут сосновым деревом и лесом. Их здесь, по крайней мере, 100. «Однако они тут ничего не забыли для наступления», — удивленно говорит Мюллер. «Это для нас», — ворчит Деттеринг. «Типун тебе на язык!» — прикрикивает на него Кат. «Ха, будь доволен, если тебе еще достанется гроб», — зубоскалит Тьядан. «Для тебя они просто подберут плащ-палатку по твоей комплекции, вот увидишь. По тебе ведь только в тире стрелять». Другие тоже острят, хотя всем явно не по себе. А что же нам делать еще? Ведь гробы и в самом деле припасены для нас. Это дело у них хорошо поставлено. Вся линия фронта находится в скрытом движении. Ночью мы пытаемся выяснить обстановку. У нас сравнительно тихо, поэтому мы слышим, как за линией обороны противника всю ночь катятся железнодорожные составы безостановочно до самого рассвета. Кат сказал, что французы не отходят, а наоборот подвозят войска. Войска, боеприпасы, орудия. Английская артиллерия получила подкрепление. Это мы слышим сразу же. Справа от фермы стоят по крайней мере 4 новые батареи 20 линеек, не считая старых. А за искалеченным тополем установлены минометы. Кроме того, сюда перебросили изрядное количество этих французских игрушек, что стреляют снарядами с ударными взрывателями. Настроение у нас подавленное. Через 2 часа после того, как мы спустились в блиндажи, наши окопы обстреляла своя же артиллерия. Это уже 3-й случай за последний месяц. Пусть бы они еще ошибались в наводке, тогда никто бы им ничего не сказал. Но это ведь все от того, что стволы у орудий слишком разношены. Рассеивание такое большое, что зачастую снаряды ложатся как попало и даже залетают на наш участок. Из-за этого сегодня ночью у нас было 2 раненых. Фронт — это клетка. И тому, кто в нее попал, приходится, напрягая нервы, ждать, что с ним будет дальше. Мы сидим за решеткой, прутья которой — траектория снарядов. Мы живем в направлении ожидания неведомого. Мы отданы во власть случая. Когда на меня летит снаряд, я могу пригнуться. И это все. Я не могу знать, куда он ударит. И никак не могу воздействовать на него. Именно эта зависимость от случая и делает нас такими равнодушными. Несколько месяцев тому назад я сидел в блиндаже и играл в скат. Через некоторое время я встал и пошел навестить своих знакомых в другом блиндаже. Когда я вернулся, от первого блиндажа почти ничего не осталось. Тяжелый снаряд разбил его всмятку. Я опять пошел во второй и подоспел как раз вовремя, чтобы помочь его откапывать. За это время его успело засыпать. Меня могут убить. Это дело случая. Но то, что я остаюсь в живых, это опять-таки дело случая. Я могу погибнуть в надежно укрепленном блиндаже, раздавленный его стенами, и могу остаться невредимым. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Пролежав 10 часов в чистом поле под шквальным огнем, каждый солдат остается в живых лишь благодаря 1000 разных случаев. И каждый солдат верит в случай и полагается на него. Нам надо присматривать за своим хлебом. За последнее время, с тех пор, как в окопах больше не поддерживается порядок, у нас расплодились крысы. По словам Деттеринга, это самый верный признак того, что скоро мы хлебнем горе. Здешние крысы как-то особенно противны, уж очень они большие. Они из той породы, которую называют трупными крысами. У них омерзительные, злющие, безусые морды. И уже один вид их длинных голых хвостов вызывает тошноту. Их, как видно, мучит голод. Почти у каждого из нас они обглодали его порцию хлеба. Кроп крепко завязал свой хлеб в плащ-палатку и положил его под голову. Но все равно не может спать, так как крысы бегают по его лицу, стараясь добраться до хлеба. Деттеринг решил схитрить. Он прищепил к потолку кусок тонкой проволоки и повесил на нее узелок с хлебом. Однажды ночью он включил свой карманный фонарик и увидел, что проволока раскачивается. Верхом на узелке сидела жирная крыса. В конце концов, мы решаем разделаться с ними. Мы аккуратно вырезаем обглоданные места. Выбросить хлеб мы никак не можем, иначе завтра нам самим будет нечего есть. Вырезанные куски мы складываем на пол в самой середине блиндажа. Каждый достает свою лопату и ложится, держа ее наготове. Детринг, Кроп и Кат приготовились включить свои карманные фонарики. Уже через несколько минут мы слышим шорохи и возню. Шорохи становятся громче. Теперь уже можно различить царапание множества крысиных лапок. Вспыхивают фонарики, и все дружно бьют лопатами по черному клубку, который списком распадается. Результаты неплохие. Мы выгребаем из блиндажа искромсанные крысиные трупы и снова устраиваем засаду. Нам еще несколько раз удается устроить это побоище. Затем крысы замечают что-то неладное. А может быть, они учуяли кровь. Больше они не появляются. Но остатки хлеба на полу на следующий день исчезают. Они их все-таки растащили. На соседнем участке они напали на двух больших кошек и собаку, искусали их до смерти и объели их трупы. На следующий день нам выдают сыр. Каждый получает почти по четверти головки. С одной стороны, это хорошо, потому что сыр – вкусная штука. Но с другой стороны, это плохо, так как до сих пор эти большие красные шары всегда были признаком того, что нам предстоит попасть в переплет. После того, как нам выдали еще и водку, у нас стало еще больше оснований ждать беды. Выпить-то мы ее выпили, но все-таки при этом было как-то не по себе. Весь день мы соревнуемся в стрельбе по крысам и слоняемся как неприкаянные. Нам пополняют запасы патронов и ручных гранат. Штыки мы осматриваем сами. Дело в том, что у некоторых штыков на спинке лезвия есть зубья, как у пилы. Если кто-нибудь из наших попадется на той стороне с такой штуковиной, ему не миновать расправы. На соседнем участке были обнаружены трупы наших солдат, которых не досчиталось после боя. Им отрезали этой пилой уши и выкололи глаза. Затем им набили опилками рот и нос, так, что они задохнулись. У некоторых новобранцев есть еще штыки этого образца. Эти штыки мы у них отбираем и достаем для них другие. Впрочем, штык во многом утратил свое значение. Теперь пошла новая мода ходить в атаку. Некоторые берут с собой только ручные гранаты и лопату. Отточенная лопата – более легкое и универсальное оружие. Ею можно не только тыкать снизу под подбородок. Ею прежде всего можно рубить наотмашь. Удар получается более увесистый, особенно если нанести его сбоку, под углом, между плечом и шеей. Тогда легко можно рассечь человека до самой груди. Когда колешь штыком, он часто застревает. Чтобы его вытащить, нужно силой упереться ногой в живот противника, а тем временем тебя самого свободно могут угостить штыком. К тому же он иногда еще и обламывается. Ночью на наши окопы пускают газ. Мы ждем атаки и, приготовившись отбить ее, лежим в противогазах, готовые сбросить их, как только перед нами вынырнет силуэт первого солдата. Но вот уже начинает светать, а у нас все по-прежнему спокойно. Только с тыловых дорог по ту сторону фронта все еще доносится этот изматывающий нервы гул. Поезда, поезда, машины, машины. Куда только стягивают все это. Наша артиллерия все время бьет в том направлении, но гул не смолкает. Он все еще не смолкает. У нас усталые лица, мы не глядим друг на друга. Опять будет то же самое, как в тот раз на Сомме. Там нас после этого 7 суток держали под ураганным огнем, мрачно говорит Кат. С тех пор, как мы здесь, он даже перестал острить, а это плохо. Ведь Кат — старый окопный волк. У него на все есть чутье. Один только Тьядан радуется усиленным порциям и рому. Он даже считает, что в нашу смену здесь вообще ничего не случится, и мы также спокойно вернемся на отдых. Нам уже начинает казаться, что так оно и будет. проходят дни за днями. Ночью я сижу в ячейке на посту подслушивания. Надо мной взлетают и опускаются осветительные ракеты и световые парашюты. Все во мне настороже, все напряжено, сердце колотится. Мои глаза то и дело задерживаются на светящемся циферблате часов. Стрелка словно топчется на одном месте. Сон смежает мне веки, я шевелю пальцами в сапогах, чтобы не уснуть. За мою смену ничего нового не происходит. Я слышу только гул колес с той стороны. Постепенно мы успокаиваемся и все время режемся в скат по большой. Может быть, нам еще повезет. Днем в небе роем висят привязанные аэростаты. Говорят, что во время наступления аэропланы пехоты и танки будут на этот раз брошены также и на наш участок. Но сейчас нас гораздо больше интересует то, что рассказывают о новых огнеметах. Среди ночи мы просыпаемся. Земля гудит. Над нами тяжелая завеса огня. Мы жмемся по углам. По звуку можно различить снаряды всех калибров. Каждый хватается за свои вещи и то и дело проверяет, все ли на месте. Блиндаж дрожит. Ночь ревет и мечет молнии. При свете мгновенных вспышек мы смотрим друг на друга. Лица у всех побледнели, губы сжаты. Мы только головой качаем. Что же это делается? Каждый ощущает всем своим телом, как тяжелые снаряды сносят бруствер окопа. Как они вскапывают откос блиндажа и крошат лежащие сверху бетонные глыбы. Порой мы различаем более глухой, более сокрушительный, чем обычно, удар. Словно разъяренный хищник бешено вонзает когти в свою жертву. Это прямое попадание в окоп. Наутро некоторые новобранцы позеленели с лица, и их уже рвет. Они еще совсем не обстрелянные. В убежище медленно просачивается неприятно серый свет. И вспышки падающих снарядов становятся бледнее. Наступило утро. Теперь к огню артиллерии прибавились разрывы мин. Нет ничего ужаснее, чем этот неистовый силы смерч. Там, где он пронесся, остается братская могила. Новая смена наблюдателей отправляется на посты. Отдежурившие вваливаются в окоп, забрызганные грязью, дрожащие. Один из них молча ложится в угол и начинает есть. Другой, вновь призванный резервист, судорожно всхлипывает. Его дважды перебрасывало взрывной волной через бруствер, но он отделался только нервным шоком. Новобранцы поглядывают на него. Такое состояние быстро передается другим. Нам нужно быть начеку. Кое у кого из них уже начинают подрагивать губы. Хорошо, что ночь прошла. Быть может, атака начнется в первой половине дня. Огонь не утихает. Местность позади нас тоже под обстрелом. Куда ни взглянешь, повсюду взлетают фонтаны грязи и металла. Противник обстреливает очень широкую полосу. Атака не начинается, но снаряды все еще рвутся. Мы постепенно глохнем. Теперь уже почти все молчат. Все равно никто не может понять друг друга. От нашего окопа почти ничего не осталось. В некоторых местах его глубина достигает всего лишь каких-нибудь полметра. Он весь скрылся под ямами, под воронками и грудами земли. Прямо перед нашим убежищем разрывается снаряд. Тотчас же вокруг становится темно. Наше убежище засыпало, и нам приходится откапывать себя. Через час мы снова освободили вход, и нам стало спокойнее, потому что мы были заняты делом. К нам спускается наш командир роты и рассказывает, что у нас разрушены два блиндажа. При виде его новобранцы успокаиваются. Он говорит, что сегодня вечером будет сделана попытка доставить нам еду. Это утешительная новость. Никто об этом и не думал, кроме Тьядена. Это уже какая-то ниточка, протянувшаяся к нам из внешнего мира. Если вспомнили о еде, значит, дело не так уж плохо, думают новобранцы. Мы их не разубеждаем. Нам-то известно, что еда — это так же важно, как боеприпасы, и только поэтому ее во что бы то ни стало надо доставить. Но первая попытка кончается неудачей. Высылают еще одну команду. Ей тоже приходится повернуть назад. Наконец, подносчиков возглавляет Кат. Но и он возвращается с пустыми руками. Под этим огнем никто не проскочит. Он так плотен, что через него и мышь не прошмыгнет. Мы затягиваем наши ремни на последнюю дырочку и жуем каждый кусок хлеба втрое дольше обыкновенного. И все же его не хватает. У нас животы подвело от голода. Один ломтик у меня еще остался про запас. Мякиш я съедаю, а корку оставляю в мешочке. Время от времени я принимаюсь ее сосать. Ночь тянется невыносимо долго. Мы не можем уснуть, мы смотрим перед собой осоловелыми глазами и дремлем. Тьядану жалко тех обглоданных кусочков хлеба, которые мы извели на приманку для крыс. Их надо было просто припрятать. Сейчас любой из нас съел бы их. Воды нам тоже не хватает, но это пока еще терпимо. Под утро, когда еще совсем темно, у нас начинается переполох. Стая спасающихся бегством крыс врывается через входную дверь и начинает быстро карабкаться по стенам. Карманные фонарики освещают отчаянно мечущихся животных. Все кричат, ругаются и бьют крыс, чем попало. Это взрыв ярости и отчаяния, которые в течение долгих часов не находили себе разрядки. Лица искажены злобой, руки наносят удары, крысы пищат. Все так разошлись, что же трудно угомониться. Еще немного, и мы набросимся друг на друга. Этот взрыв энергии совсем измотал нас. Мы лежим и снова начинаем ждать. Просто чудо, что в нашем блиндаже все еще нет потерь. Это одно из немногих глубоких убежищ, которые до сих пор уцелели. В блиндаж ползком пробирается унтер-офицер. В руках у него буханка хлеба. Ночью троим из наших все же удалось проскочить под огнем и принести кое-что поесть. Они рассказали, что полоса обстрела тянется до самых артиллерийских позиций. И огонь там такой же плотный. Просто удивительно, откуда у них на той стороне столько пушек? Нам приходится ждать. Бесконечно долго ждать. Среди дня случается то, чего я ожидал. У одного из новобранцев припадок. Я давно уже наблюдал за ним. Он беспокойно двигал челюстями и то сжимал, то разжимал кулаки. Мы не раз видели такие вот затравленные, вылезающие из орбит глаза. За последние часы он только с виду присмирел. Сейчас он весь внутренне осел, как подгнившее дерево. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Он встает, бесшумно ползет через блиндаж, на минуту останавливается и затем подкатывается к выходу. Я переворачиваюсь на другой бок. «Ты куда это?» «Я сейчас же вернусь», — говорит он и хочет обойти меня. «Обожди немного, огонь уже стихает». Он прислушивается, и на одно мгновение его глаза проясняются. Затем в них снова появляется мутный блеск, как у бешеной собаки. Он молча отпихивает меня. «Минутку, братец!» — зову я его. Кат насторожился. Как раз в тот момент, когда новобранец отталкивает меня. Он хватает его за руку, и мы крепко держим его. Он тотчас же начинает буянить. «Пустите меня! Пустите! Я хочу выйти отсюда!» Он ничего не хочет слушать, брыкается и дерется. С его покрытых пеной губ непрестанно срываются слова, нечленораздельные, бессмысленные. Это приступ особого страха. Когда человек боится остаться в блиндаже, ему кажется, что он здесь задохнется, и он весь во власти одного только стремления — выбраться наружу. Если бы мы отпустили его, он побежал бы, куда глаза глядят, позабыв, что надо укрыться. Он не первый. Он уже закатил глаза и так буйствует, что приходится его поколотить, чтобы он образумился, ничего другого не остается. Мы проделываем это быстро и безжалостно, и нам удается добиться того, что он пока что сидит смирно. Увидев эту сцену, остальные новобранцы побледнели. Будем надеяться, что это их припугнет. Сегодняшний ураганный огонь – слишком тяжелое испытание для этих несчастных парней. С полевого пересыльного пункта они сразу же попали в такую переделку, от которой даже и бывалому человеку впору посидеть. После этого случая спертый воздух блиндажа еще больше раздражает нас. Мы сидим в собственной могиле и ждем только того, чтобы нас засыпало. Неистовый вой и ослепительная вспышка. Блиндаж трещит по всем швам от угодившего в него снаряда. К счастью, легкого, так что бетонная кладка выдержала удар. Слышится звон металла и еще какой-то страшный скрежет. Стены ходят ходуном, винтовки, каски, земля, грязь и пыль взлетают к потолку. Снаружи проникает густой, пахнущий серый дым. Если бы мы сидели не в прочном убежище, а в одном из тех балаганщиков, что стали строить в последнее время, никто из нас не остался бы в живых. Но и сейчас этот снаряд наделал нам немало хлопот. Давишний новобранец снова разбушевался, и его примеру последовали еще двое. Один из них вырывается и убегает. Мы возимся с двумя другими. Я бросаюсь вслед за беглецом и уже подумываю, не выстрелить ли ему в ноги. Но тут что-то со свистом несется на меня. Я распластываюсь на земле, а когда поднимаюсь, стенка окопа уже облеплена горячими осколками, кусками мяса и обрывками обмундирования. Я снова залезаю в блиндаж. Первый новобранец, как видно, и в самом деле сошел с ума. Когда мы его отпускаем, он пригибает голову, как козел, и бьется лбом о стену. Ночью надо будет попытаться отправить его в тыл. Пока что мы связываем его, но с таким расчетом, чтобы можно было сразу же освободить, если начнется атака. Кат предлагает сыграть в карты. Делать-то все равно нечего. Может быть, от этого нам станет легче. Но игра не клеится. Мы прислушиваемся к каждому снаряду, рвущемуся поближе к нам, и сбиваемся при подсчете взяток или же сбрасываем не ту масть. Нам приходится отказаться от этой затеи. Мы сидим словно в оглушительно грохочущем котле, по которому со всех сторон стучат палками. Еще одна ночь. Теперь мы уже отупели от напряжения. Это то убийственное напряжение, когда кажется, что тебе царапают спиной мозг зазубренным ножом. Ноги отказываются служить, руки дрожат, тело стало тоненькой пленкой, под которой прячется с трудом загнанное внутрь безумие. Таится каждую минуту, готовый вырваться наружу безудержный, бесконечный вопль. Мы стали бесплотными, у нас больше нет мускулов. Мы уже стараемся не смотреть друг на друга, опасаясь, что сейчас произойдет что-то непредвиденное и страшное. Мы плотно сжимаем губы. Это пройдет. Это пройдет. Быть может, мы еще уцелеем. Внезапно ближние разрывы разом смолкают. Огонь все еще продолжается, но теперь он перенесен назад. Наша позиция вышла из-под обстрела. Мы хватаем гранаты, забрасываем ими подход к блиндажу и выскакиваем наружу. Ураганный огонь прекратился, но зато по местности позади нас ведется интенсивный заградительный огонь. Сейчас будет атака. Никто не поверил бы, что в этой изрытой воронками пустыне еще могут быть люди. Но сейчас из окопов повсюду выглядывают стальные каски, а в 50 метрах от нас уже установлен пулемет, который тотчас же начинает строчить. Проволочные заграждения разнесены в клочья. но все же они еще могут на некоторое время задержать противника. Мы видим, как приближаются атакующие. Наша артиллерия дает огоньку. Стучат пулеметы. Потрескивают ружейные выстрелы. Атакующие подбираются все ближе. Хая и Кроп начинают метать гранаты. Они стараются бросать как можно чаще. Мы заранее оттягиваем для них рукоятки. Хая бросает на 60 метров, Кроп на 50. Это уже испробовано. А такие вещи важно знать точно. На бегу солдаты противника почти ничего не могут сделать. Сначала им надо подойти к нам метров на 30. Мы различаем перекошенные лица, плоские каски. Это французы. Они добрались до остатков проволочных заграждений и уже понесли заметные на глаз потери. Одну из их цепей скашивает стоящий рядом с нами пулемет. Затем он начинает давать задержки при заряжании, и французы подходят ближе. Я вижу, как один из них падает в рогатку, высоко подняв лицо. Туловище оседает вниз. Руки принимают такое положение, будто он собрался молиться. Потом туловище отваливается совсем, и только оторванные по локоть руки висят на проволоке. В ту минуту, когда мы начинаем отходить, впереди над землей приподнимаются три головы. Под одной из касок темная острая бородка и два глаза, пристально глядящих прямо на меня. Я поднимаю руку с гранатой, но не могу метнуть ее в эти странные глаза. На мгновение вся панорама боя кружится в каком-то шальном танце вокруг меня и этих двух глаз, которые кажутся мне единственной неподвижной точкой. Затем голова в каске зашевелилась. Показалась рука. Она делает какое-то движение. И моя граната летит туда, прямо в эти глаза. Мы бежим назад. Заваливаем окоп рогатками. И, отбежав на известное расстояние, бросаем в сторону взведенные гранаты, чтобы обеспечить свое отступление огневым прикрытием. Пулеметы следующей позиции открывают огонь. Мы превратились в опасных зверей. Мы не сражаемся. Мы спасаем себя от уничтожения. Мы швыряем наши гранаты в людей. Какое нам сейчас дело до того, люди или не люди эти существа с человеческими руками и в касках? В их облике за нами гонится сама смерть. Впервые за 3 дня мы можем взглянуть ей в лицо. Впервые за 3 дня мы можем от нее защищаться. Нами овладеет бешеная ярость. Мы уже не бессильные жертвы, ожидающие своей судьбы лежа на эшафоте. Теперь мы можем разрушать и убивать, чтобы спастись самим, чтобы спастись и отомстить за себя. Мы укрываемся за каждым выступом, за каждым столбом проволочного заграждения. Швыряем под ноги наступающим снопы осколков и снова молниеносно делаем перебежку. Грохот рвущихся гранат с силой отдается в наших руках, в наших ногах. Сжавшись в комочек, как кошки, мы бежим, подхваченные этой неудержимо увлекающей нас волной, которая делает нас жестокими, превращает нас в бандитов, убийц, я сказал бы, в дьяволов, и вселяя в нас страх, ярость и жажду жизни, удесятеряет наши силы, волной, которая помогает нам отыскать путь к спасению и победить смерть. Если бы среди атакующих был твой отец, ты не колеблясь метнул бы гранату и в него. Мы сдаем окопы первой позиции. Но разве это теперь окопы? Они разбиты, уничтожены. От них остались лишь отдельные участки и траншеи, ямы, связанные ходами сообщения. Да кое-где огневые точки в воронках. Вот и все. Зато потери французов становятся все более чувствительными. Они не ожидали встретить столь упорное сопротивление. Скоро полдень. Солнце печет, пот щиплет глаза. Мы вытираем его рукавом. Иногда на рукаве оказывается кровь. Показывается первый более-менее уцелевший окоп. В нем сидят солдаты. Они приготовились к контратаке. И мы присоединяемся к ним. Наша артиллерия открывает мощный огонь и не дает нам сделать бросок. Бегущие за нами цепи тоже приостанавливаются. Они не могут продвигаться. Атака захлебнулась по вине нашей же артиллерии. Мы выжидаем. Огонь перекатывается на 100 метров дальше, и мы снова прорываемся вперед. Рядом со мной одному ефрейтору оторвало голову. Он пробегает еще несколько шагов, а кровь из его шеи хлещет фонтаном. До настоящей рукопашной схватки дело не доходит, так как французам приходится поспешно отойти. Мы добегаем до наших разрушенных траншей, вновь захватываем их и продолжаем наступать дальше. О, эти броски вперед после отступления. Ты уже добрался до спасительных запасных позиций. Тебе хочется проползти через них ужом, скрыться, исчезнуть. И вот приходится поворачивать обратно и снова идти в этот ад. В эти минуты мы действуем как автоматы, иначе мы остались бы лежать в окопе, обессиленные, безвольные. Но что-то увлекает нас за собой, и мы идем вперед, помимо нашей воли, и все-таки с неукротимой яростью и бешеной злобой в сердце. Идем убивать, ибо перед нами те, в ком мы сейчас видим наших злейших врагов. Их винтовки и гранаты направлены на нас, и если мы не уничтожим их, они уничтожат нас. По бурой земле, изорванной, растрескавшейся бурой земле, отливающей жирным блеском под лучами солнца, двигаются тупые, не знающие усталости люди-автоматы. Наше тяжелое, учащенное дыхание — это скрежет раскручивающихся в них пружинах. Наши губы пересохли, голова налита свинцом, как после ночной попойки. Мы еле держимся на ногах, но все же тащимся вперед, а в наше изрешеченное, продырявленное сознание с мучительной отчетливостью врезается образ бурой земли с жирными пятнами солнца и скорчащимися или уже мертвыми телами солдат, которые лежат на ней, как будто это так и надо. Солдат, которые хватают нас за ноги, кричат, когда мы перепрыгиваем через них. Мы утратили всякое чувство близости друг к другу. И когда наш затравленный взгляд останавливается на каком-нибудь из товарищей, мы с трудом узнаем его. Мы — бесчувственные мертвецы, которым какой-то фокусник, какой-то злой волшебник вернул способность бегать и убивать. Один молодой француз отстал. Наши настигают его. Он поднимает руки. В одной из них он держит револьвер. Непонятно, что он хочет делать — стрелять или сдаваться. Ударом лопаты ему рассекает лицо. Увидев это, другой француз пытается уйти от погони, но в его спину с хрустом вонзается штык. Он высоко подпрыгивает и, расставив руки, широко раскрыв кричащий рот, шатаясь из стороны в сторону, бежит дальше. Штык, покачиваясь, торчит из его спины. Третий бросает свою винтовку и присаживается на корточке, закрывая глаза руками. Вместе с несколькими другими пленными он остается позади, чтобы унести раненых. Продолжая преследование, мы неожиданно натыкаемся на вражеские позиции. Мы так плотно насели на отходящих французов, что нам удается прибежать. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Почти одновременно с ними. Поэтому потерь у нас немного. Какой-то пулемет подал было голос, но граната заставляет его замолчать. И все же за эти несколько секунд пятеро наших солдат успели получить ранение в живот. Кат наносит удар прикладом одному из уцелевших пулеметчиков, превращая его лицо в кровавое месиво. Остальных мы приканчиваем, прежде чем они успевают схватиться за гранаты. Затем мы с жадностью выпиваем воду из пулеметных кожухов. Повсюду щелкают перерезающие проволоку кусачки, хлопают перебрасываемые через заграждение доски. И мы проскакиваем сквозь узкие проходы во вражеские траншеи. Хай вонзает свою лопату в шею какого-то великана-француза и бросает первую гранату. На несколько секунд мы приседаем за бруствером, затем лежащий перед нами прямой участок окопа оказывается свободным. Еще один бросок, и шипящие осколки прокладывают нам путь в следующую, скрытую за поворотом траншею. На бегу мы швыряем в двери блиндажей связки гранат. Земля вздрагивает. Слышится треск и стоны. Все обволакивает дымом, мы спотыкаемся о скользкие куски мяса. Я падаю на чей-то вспоротый живот, на котором лежит новенькая, чистенькая, офицерская фуражка. Бой приостанавливается. Мы оторвались от противника. Нам здесь долго не продержаться, поэтому нас решают отвести под прикрытием нашей артиллерии на старые позиции. Узнав об этом, мы, сломя головы, бросаемся в ближайшее убежище. Прежде чем удрать, нам надо еще запастись консервами, и мы хватаем все, что попадется под руку. В первую очередь, банки с тушенкой и с маслом. Мы благополучно возвращаемся на наши прежние позиции. Пока что нас не атакуют. Больше часа мы отлеживаемся, тяжело переводя дыхание и не разговаривая друг с другом. Мы настолько выдохлись, что, несмотря на сильный голод, даже не вспоминаем о консервах. Лишь постепенно мы снова начинаем напоминать людей. Трофейная тушенка славится по всему фронту. Она даже является иногда главной целью тех внезапных ударов, которые время от времени предпринимаются с нашей стороны. Ведь кормят нас плохо, и мы постоянно голодны. Всего мы сцапали 5 банок. Да, со снабжением у них там дело хорошо поставлено, ничего не скажешь. Это просто здорово. Не то что наш брат, которого держат впроголодь, на повидле из репы. Мясо у них хоть завались, стоит только руку протянуть. Хая раздобыл, кроме того, длинную французскую булку и засунул ее за ремень, как лопату. С одного конца она немного запачкана кровью, но это можно отрезать. Просто счастье, что теперь мы можем как следует поесть. Нам еще понадобится наша сила. Поесть досыта – это так же ценно, как иметь надежный блиндаж. Вот почему мы с такой жадностью охотимся за едой, ведь она может спасти нам жизнь. Тьядан захватил еще один трофей – 2 фляжки коньяку. Мы пускаем их по кругу. Артиллерия противника по обыкновению благословляет нас на сон грядущий. Наступает ночь. Из воронок поднимается облачко тумана, как будто там обитают какие-то таинственные призраки. Белая пелена робко стелется по дну ямы, словно не решаясь переползти через край. Затем от воронки к воронке протягиваются длинные полосы. Стало свежо. Я стою на посту и вглядываюсь в ночной мрак. Я чувствую себя расслабленным. Как всегда бывает после атаки, мне становится трудно оставаться наедине со своими мыслями. Собственно говоря, это не мысли, это воспоминания, которые застали меня врасплох в эту минуту слабости и пробудили во мне странные чувства. В небо взвиваются осветительные ракеты, и я вижу перед собой картину. Летний вечер, я стою в крытой галерее, во внутреннем дворе собора и смотрю на высокие кусты роз, цветущих в середине маленького садика, где похоронены члены соборного капитула. Вокруг стоят статуи, изображающие страсти Христовы. Во дворе ни души. Невозмутимая тишина объемлет этот цветущий уголок. Теплое солнце лежит на толстых серых плитах. Я кладу на них руку и ощущаю тепло. Над правым углом шиферной крыши парит зеленая башня собора, высоко уходящая в блеклую мягкую синеву вечера. Между озаренными колоннами опоясывающий дворик галереи, прохладный сумрак, какой бывает только в церквях. Я стою в нем и думаю о том, что в 20 лет я познал те смущающие воображения тайны, которые связаны с женщинами. Картина ошеломляюще близка. И пока она не исчезает, стертая вспышкой следующей ракеты, я чувствую себя там, в галерее собора. Я беру свою винтовку и ставлю ее прямо. Ствол отпотел, я крепко сжимаю его рукой и растираю пальцами капельки тумана. На окраине нашего города, среди лугов, над ручьем, возвышался ряд старых тополей. Они были видны издалека, и хотя стояли только в один ряд, их называли тополевой аллеей. Они полюбились нам, когда мы были еще детьми, нас почему-то влекло к ним. Мы проводили возле них целые дни и слушали их тихий шелест. Мы сидели под ними на берегу, свесив ноги в светлые, торопливые волны ручья. Свежий запах воды и мелодия ветра в ветвях тополей безраздельно владели нашим воображением. Мы очень любили их. И у меня до сих пор сильнее бьется сердце, когда порой передо мной промелькнут видения тех дней. Удивительно, что все встающие передо мной картины прошлого обладают двумя свойствами. Они всегда дышат тишиной, это в них самое яркое. И даже когда в действительности дело обстояло не совсем так, от них все равно веет спокойствием. Это беззвучные видения, которые говорят со мной взглядами и жестами. Без слов, молча. И в их безмолвии есть что-то потрясающее. Так что я вынужден ущипнуть себя за рукав и потрогать винтовку, чтобы не уступить соблазну слиться с этой тишиной, раствориться в ней, чтобы не поддаться желанию лечь, растянуться во весь рост, сладко отдаваясь безмолвной, но властной силе воспоминаний. Мы уже не можем представить себе, что такое тишина. Вот почему она так часто присутствует в наших воспоминаниях. На фронте тишины не бывает. А он властвует на таком большом пространстве, что мы никогда не находимся вне его пределов. Даже на сборных пунктах и в лагерях для отдыха в ближнем тылу всегда стоят в наших ушах гудение и приглушенный грохот канонады. Мы никогда не удаляемся на такое расстояние, чтобы не слышать их. А в последние дни грохот был невыносим. Эта тишина — причина того, что образы прошлого пробуждают не столько желание, сколько печаль, безмерную, неуемную тоску. Оно было, но больше не вернется. Оно ушло, стало другим миром, с которым для нас все покончено. В казармах эти образы прошлого вызывали у нас бурные порывы мятежных желаний. Тогда мы были еще связаны с ним. Мы принадлежали ему, оно принадлежало нам, хотя мы и были разлучены. Эти образы всплывали при звуках солдатских песен, которые мы пели, отправляясь по утрам в луга на строевые учения. Справа алое зарево зари, слева черные силуэты леса. В ту пору они были острым, отчетливым воспоминанием, которое еще жило в нас и исходило не извне, а от нас самих. Но здесь, в окопах, мы его утратили. Оно уже больше не пробуждается в нас. Мы умерли, и оно отодвинулось куда-то вдаль. Оно стало загадочным отблеском чего-то забытого, видением, которое иногда предстает перед нами. Мы его боимся и любим его безнадежной любовью. Видения прошлого сильны, и наша тоска по прошлому тоже сильна. Но оно недостижимо, и мы это знаем. Вспоминать о нем так же безнадежно, как ожидать, что ты станешь генералом. И даже если бы нам разрешили вернуться в те места, где прошла наша юность, мы, наверное, не знали бы, что нам там делать. Те тайные силы, которые чуть заметными токами текли от них к нам, уже нельзя воскресить. Вокруг нас были бы те же виды. Мы бродили бы по тем же местам. Мы с любовью узнавали бы их и были бы растроганы, увидев их вновь. Но мы испытали бы то же самое чувство, которое испытываешь, задумавшись над фотографией убитого товарища. Это его черты. Это его лицо. И пережитые вместе с ним дни приобретают в памяти обманчивую видимость настоящей жизни. Но все-таки это не он сам. Мы не были бы больше связаны с этими местами, как мы были связаны с ними раньше. Ведь нас влекло к ним не потому, что мы сознавали красоту этих пейзажей и разлитое в них особое настроение. Нет, мы просто чувствовали, что мы одно целое со всеми вещами и событиями, составляющими фон нашего бытия. Испытывали чувство братской близости к ним. Чувство, которое выделяло нас как одно поколение, так что мир наших родителей всегда казался нам немного непонятным. Мы так нежно и самозабвенно любили все окружающее, и каждая мелочь была для нас ступенькой, ведущей в бесконечность. Быть может, то была привилегия молодости. Нам казалось, что в мире нет никаких перегородок. Мы не допускали мысль о том, что все имеет свой конец. Мы предчувствовали кровь, и это предчувствие делало каждого из нас одной из струек в потоке жизни. Сегодня мы бродили бы по родным местам, как заезжие туристы. Над нами тяготеет проклятие, культ фактов. Мы различаем вещи, как торгаши, и понимаем необходимость, как мясники. Мы перестали быть беспечными. Мы стали ужасающе равнодушными. Допустим, мы останемся в живых. Но будем ли мы жить? Мы беспомощны, как покинутые дети, и многоопытны, как старики. Мы стали черствыми и жалкими, и поверхностными. Мне кажется, что нам уже не возродиться. У меня мерзнут руки, а по коже пробегает озноб, хотя ночь теплая. Холодок чувствуется только от тумана, этого жуткого тумана, который обволакивает лежащих перед нашими окопами мертвецов и высасывает из них последние, притаившиеся где-то внутри, остатки жизни. Завтра они станут бледными и зелеными, а их кровь застынет и почернеет. Осветительные ракеты все еще взлетают в небо и бросают свой беспомощный свет на окаменевший пейзаж, облитые холодным сиянием кратеры, как на Луне. В мои мысли закрадываются страх и беспокойство. Их занесла туда бегущая под кожей кровь. Мысли слабеют и дрожат, им хочется тепла и жизни. Им не выдержать без утешения и обмана. Они путаются при виде неприкрытого лика отчаяния. Я слышу побрякивание котелков и сразу же ощущаю острую потребность съесть чего-нибудь горячего. От этого мне станет лучше. Это успокоит меня. Я с трудом заставляю себя дождаться смены. Затем я иду в блиндаж, где мне оставлена миска с перловой кашей. Каша вкусная, с салом. Я ем ее, не торопясь. Но я ни с кем не говорю, хотя все повеселели, потому что огонь смолк. Проходит день за днем. И каждый час кажется чем-то непостижимым и в то же время обыденным. Атаки чередуются с контратаками, и на изрытом воронками поле между двумя линиями окопов постепенно скапливается все больше убитых. Раненых, которые лежат неподалеку, нам обычно удается вынести. Однако некоторым приходится лежать долго, и мы слышим, как они умирают. Одного из них мы тщетно разыскиваем целых двое суток. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Так. По всей вероятности, он лежит на животе и не может перевернуться. Ничем другим нельзя объяснить, почему мы никак не можем найти его. Ведь если не удается установить, откуда слышится крик, то это может быть только от того, что раненый кричит, прижавшись ртом к самой земле. Должно быть, у бедняги какая-то особенно болезненная рана. Видно, это один из тех скверных случаев, когда ранение не настолько тяжелое, чтобы человек быстро обессилел и угас, почти не приходя в сознание, но и не настолько легкое, чтобы он мог переносить боль, утешая себя надеждой на выздоровление. Кат считает, что у раненого либо раздроблен таз, либо поврежден позвоночник. Грудь, очевидно, цела. Иначе у него не хватило бы сил так долго кричать. Кроме того, при других ранениях он смог бы ползти, и мы увидели бы это. Его крик постепенно становится хриплым. На беду, по звуку голоса никак нельзя сказать, откуда он слышится. В первую ночь люди из нашей части трижды отправляются на поиски. Порой им кажется, что они засекли место, и они начинают ползти туда, но стоит им прислушаться опять, как голос каждый раз доносится совсем с другой стороны. Мы ищем до самого рассвета, но поиски наши безрезультатны. Днем местность осматривают через бинокли, нигде ничего не видно. На второй день раненый кричит тише. Должно быть, губы и рот у него пересохли. Тому, кто его найдет, командир роты обещал предоставить внеочередной отпуск, да еще 3 дня дополнительно. Это весьма заманчивая перспектива. Но мы и без того сделали бы все, что можно. Уж очень страшно слышать, как он кричит. Кат и Кроп предпринимают еще одну вылазку уже во второй половине дня. Но все напрасно. Они возвращаются без него. А между тем мы отчетливо разбираем, что он кричит. Сначала он только все время звал на помощь. На вторую ночь у него, по-видимому, начался жар. Он разговаривает со своей женой и детьми, и мы часто улавливаем имя Элиза. Сегодня он уже только плачет. К вечеру голос угасает, превращаясь в кряхтение. Но раненый еще всю ночь тихо стонет. Мы очень ясно слышим все это, так как ветер дует прямо на наши окопы. Утром, когда мы считаем, что он давно уже отмучился, до нас еще раз доносится булькающий предсмертный хрип. Дни стоят жаркие, а убитых никто не хоронит. Мы не можем унести всех, мы не знаем, куда их девать. Снаряды зарывают их тела в землю. У некоторых трупов вспучивают животы. Они раздуваются, как воздушные шары. Эти животы шипят, урчат и поднимаются. В них бродят газы. Небо синее и безоблачное. К вечеру становится душно. От земли веет теплом. Когда ветер дует на нас, он приносит с собой кровавый чад, густой и отвратительно сладковатый. Это трупные испарения воронок, которые напоминают смесь хлороформа и тления и вызывают у нас тошноту и рвоту. По ночам становится спокойно, и мы начинаем охотиться за медными ведущими поисками снарядов и за шелковыми парашютиками от французских осветительных ракет. Почему эти поиски пользуются таким большим спросом? Этого, собственно говоря, никто толком не знает. По словам тех, кто их собирает, поиски представляют собой большую ценность. Некоторые насобирали целые мешки и повсюду таскают их с собой. Так что, когда мы отходим в тыл, им приходится идти, согнувшись в 3 погибели. Один только Хайе сумел объяснить, зачем они ему нужны. Он хочет послать их своей невесте вместо подвязок. Как и следовало ожидать, услыхав это объяснение, фрисландцы веселятся до упаду. Они бьют себя по колену. Вот это да, черт побери, какую шутку отмочил этот Хайе. Больше всех разошелся Тьядан. Он держит в руках самый большой поясок и поминутно просовывает в него свою ногу, чтобы показать, сколько там еще осталось свободного места. «Послушай, Хайе, что ж они должны быть за ноги?» «Эх, вот ты ноги же!» Его мысли перебираются повыше. «А задница? Задница у нее, небось, как у слонихи!» Он все никак не угомонится. «Да, с такой бы я не прочь побаловаться, разрази меня гром!» Хай сияет, довольный тем, что его невеста пользуется таким шумным успехом, и говорит самодовольно и лаконично. «Девка ядреная!» Шелковые парашютики находят более практическое применение. Из 3 или 4 штук, смотря по объему груди, получается блузка. Мы с Кропом используем их как носовые платки. Другие посылают их домой. Если бы женщины могли увидеть, какой опасности мы себя подчас подвергаем, раздобывая для них эти тоненькие лоскутки, они бы, наверное, не на шутку перепугались. Кат застает Тьядана в тот момент, когда он преспокойно пытается сбить пояски с одного из неразорвавшихся снарядов. У любого из нас он, конечно, разорвался бы в руках, но Тьядану, как всегда, везет. Однажды перед нашим окопом все утро резвились 2 бабочки. Это капустницы. На их желтых крылышках сидят красные точечки. И как их только сюда занесло, ни цветов, ни других растений здесь нигде не увидишь. Бабочки отдыхают на зубах черепа. Птицы — такие же беззаботные твари. Они давно уже привыкли к войне. Каждое утро над передовой взмывают в воздух жаворонки. В прошлом году нам попадались даже сидящие на яйцах самочки, которым действительно удалось вывести птенцов. Крысы больше не наведываются к нам в окоп. Теперь они перебрались туда, вперед. Мы знаем зачем. Они жиреют. Увидев одну, мы ее подстреливаем. Мы снова слышим по ночам перестук колес с той стороны. Днем по нам ведут лишь обычный, не сильный огонь. Так что теперь мы можем перевести в порядок траншеи. О том, чтобы мы не скучали, заботятся летчики. В воздухе по нескольку раз в день разыгрываются бои, которые неизменно привлекают любителей этих зрелищ. Мы ничего не имеем против бомбардировщиков, но к аэропланам войсковой разведки мы испытываем лютую ненависть. Ведь это они навлекают на нас артиллерийские обстрелы. Через несколько минут после их появления на нас сыплются шрапнель и гранаты. Из-за этого мы теряем 11 человек за один день, в том числе 5 санитаров. 2 буквально разнесло на клочки. Тьядан говорит, что теперь их можно было бы соскрести ложкой со стенки окопа и похоронить в котелке. 3-му оторвало ноги вместе с нижней частью туловища. Верхний обрубок стоит, прислонившись к стенке траншеи, лицо убитого лимонно-желтого цвета, а в бороде еще тлеет сигарета. Добравшись до губ, огонек с шипением гаснет. Пока что мы складываем убитых в большую воронку. Они лежат там уже в 3 слоя. Внезапно огонь забарабанил с новой силой. Вскоре мы опять впадаем в напряженную оцепенелость бездеятельного ожидания. Атака, контратака, удар, контрудар. Все это слова. Но как многое за ними кроется. У нас большие потери, главным образом за счет новобранцев. На наш участок опять прислали пополнение. Это один из свежих полков. Почти сплошь молодежь последних наборов. До отправки на фронт они не прошли почти никакой подготовки. Мы успели только преподать немного теории. Они, правда, знают, что такое ручная граната, но очень смутно представляют себе, как надо укрываться, а главное, не умеют присматриваться к местности. Они не видят ни бугорков, ни кочек, разве что самые заметные, не меньше 0.5 метра в высоту. Хотя подкрепление нам совершенно необходимо, от новобранцев толку мало. Наоборот, с их приходом у нас скорее даже прибавилось работы. Попав в эту зону боев, они чувствуют себя беспомощными и гибнут, как мухи. В современной позиционной войне бой требует знаний и опыта. Солдат должен разбираться в местности. Его ухо должно чутко распознавать звуки, издаваемые снарядами в полете и при разрыве. Он должен уметь заранее определять место, где снаряд упадет, знать, на какое расстояние разлетаются осколки и как от них укрыться. Разумеется, наше молодое пополнение почти ничего не знает обо всех этих вещах. Оно тает на глазах. Новобранцы даже шрапнель от гранаты толком отличить не умеют. Огонь косит их, как траву, потому что они боязливо прислушиваются к завыванию не столь опасных тяжелых чемоданов, ложащихся далеко позади, но не слышат тихого, вкрадчивого свиста маленьких вредных штучек, осколки которых разлетаются над самой землей. Они толпятся, как бараны, вместо того, чтобы разбегаться в разные стороны. И даже после того, как их ранило, вражеские летчики еще добивают их, стреляя по ним, как по зайцам. Нам всем хорошо знакомы бледные, исхудавшие от брюквенных рационов лица, судорожно вцепившиеся в землю руки и жалкая храбрость этих несчастных щенят, которые, несмотря ни на что, все же ходят в атаку и вступают в схватку с противником. Этих славных несчастных щенят, таких запуганных, что они не осмеливаются кричать во весь голос, и, лежа на земле, со вспоротой грудью или животом, с оторванной рукой или ногой, лишь тихо скулят, призывая своих матерей, и умолкают, как только кто-нибудь посмотрит на них. Их покрытые пушком заостренные безжизненные лица выражают ужасающее безразличие. Такие пустые лица бывают у мертвых детей. Горечь комком стоит в горле, когда смотришь, как они вскакивают, бегут и падают. Так бы вот, кажется, взял да и побил их за то, что они такие глупые, или вынес бы их на руках прочь отсюда, где им совсем не место. На них серые солдатские куртки, штаны и сапоги, но большинству из них обмундирование слишком велико, оно болтается на них, как на вешалке. Плечи у них слишком узкие, тело слишком тщедушное. На складе не нашлось мундиров на этот детский размер. На одного убитого бывалого солдата приходится 5-10 погибших новобранцев. Многих уносит внезапная химическая атака. Они даже не успевают сообразить, что их ожидает. Один из блиндажей полон трупов с посиневшими лицами и черными губами. В одной из воронок новобранцы слишком рано сняли противогазы. Они не знали, что у земли газ держится особенно долго. Увидав наверху людей без противогазов, они тоже сняли свои маски и успели глотнуть достаточно газа, чтобы сжечь себе легкие. Сейчас их состояние безнадежно. Они умирают медленной, мучительной смертью от кровохаркания и приступов удушья. Я неожиданно оказываюсь лицом к лицу с Химмельштоссом. Мы залегли в одной и той же траншее. Прижавшись друг к другу и затаив дыхание, все выжидают момента, чтобы броситься в атаку. Я очень возбужден, но когда мы выскакиваем из траншеи, в голове у меня все же успевает мелькнуть мысль: а почему я не вижу Химмельштосса? Я быстро возвращаюсь, соскакиваю вниз и застаю его там. Он лежит в углу с легкой царапиной и притворяется раненым. Лицо у него такое, как будто его побили. У него приступ страха. Ведь он здесь тоже новичок. Но меня бесит, что молодые новобранцы пошли в атаку, а он лежит здесь. «Выходи!» — говорю я хриплым от волнения голосом. Он не трогается с места, губы его дрожат, усы шевелятся. «Выходи!» — повторяю я. Он подтягивает ноги, прижимается к стенке и скалит зубы, как собачонка. Я хватаю его под локоть и собираюсь рывком поднять на ноги. Он начинает визжать. Мои нервы больше не выдерживают. Я беру его за глотку, трясу как мешок, так что голова мотается из стороны в сторону, и кричу ему в лицо: «Ты выйдешь, наконец, сволочь! Ах ты гад, ах ты шкура! Прятаться вздумал!» Глаза у него становятся стеклянными. Я молочу его головой о стенку. «Ах ты скотина!» Я даю ему пинка под ребра. «Ах ты собака!» Я выпихиваю его в дверь головой вперед. Как раз в эту минуту мимо нас пробегает новая цепь наступающих. С ними идет лейтенант. Он видит нас и кричит: «Вперед!» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. От вперед, не отставать! Если я ничего не мог добиться побоями, то это слово сразу же возымело свое действие. Химмельштосс услышал голос начальника и, словно очнувшись, бросает взгляд по сторонам и догоняет цепь атакующих. Я бегу за ним и вижу, что он несется вскачь. Он снова стал тем же служакой Химмельштоссом, каким мы его знали в казармах. Он даже догнал лейтенанта и бежит теперь далеко впереди всех. Шквальный огонь. Заградительный огонь. Огневые завесы. Мины. Газы. Танки. Пулеметы. Ручные гранаты. Все это слова. Слова. Но за ними стоят все ужасы, которые переживает человечество. Наши лица покрылись коростой, в наших мыслях царит хаос, мы смертельно устали. Когда начинается атака, многих приходится бить кулаком, чтобы заставить их проснуться и пойти вместе со всеми. Глаза воспалены, руки расцарапаны, коленки стерты в кровь, локти разбиты. Сколько времени прошло? Что это? Недели, месяцы, годы. Это всего лишь дни. Время уходит. Мы видим это, глядя в бледные, бескровные лица умирающих. Мы закладываем в себя пищу, бегаем, швыряем гранаты, стреляем, убиваем, лежим на земле. Мы обессилели и отупели. И нас поддерживает только мысль о том, что вокруг есть еще более слабые, еще более отупевшие, еще более беспомощные, которые, широко раскрыв глаза, смотрят на нас, как на богов, потому что нам иногда удается избежать смерти. В те немногие часы, когда на фронте спокойно, мы обучаем их. «Смотри, видишь дрыгалку? Это мина. Она летит сюда. Лежи спокойно. Она упадет вон там, дальше. А вот если она идет так, тогда драпай. От нее можно убежать». Мы учили их улавливать жужжание мелких калибров, этих коварных штуковин, которых почти не слышно. Новобранцы должны так изощрить свой слух, чтобы распознавать среди грохота этот комариный писк. Мы внушаем им, что эти снаряды опаснее крупнокалиберных, которые можно услышать издалека. Мы показываем им, как надо укрываться от аэропланов, как притвориться убитым, когда противник ворвался в твой окоп. Как надо взводить ручные гранаты, чтобы они разрывались за секунду до падения. Мы учим новобранцев падать с быстротой молнии в воронку, спасаясь от снарядов ударного действия. Мы показываем, как можно связкой гранат разворотить окоп. Мы объясняем разницу в скорости горения запала у наших гранат и у гранат противника. Мы обращаем их внимание на то, какой звук издают химические снаряды. И обучаем их всем уловкам, с помощью которых они могут спастись от смерти. Они слушают наши объяснения, они вообще послушные ребята. Но когда дело доходит до боя, они волнуются, и от волнения почти всегда делают как раз не то, что нужно. Хая Вестхуса выносят из-под огня с разорванной спиной. При каждом вдохе видно, как в глубине раны работают легкие. Я еще успеваю проститься с ним. «Все кончено, Пауль», — со стоном говорит он и кусает себе руки от боли. «Мы видим людей, которые еще живы, хотя у них нет головы. Мы видим солдат, которые бегут, хотя у них срезаны обе ступни. Они ковыляют на своих обрубках с торчащими осколками костей до ближайшей воронки. Один ефрейтор ползет 2 километра на руках, волоча за собой перебитые ноги. Другой идет на перевязочный пункт, прижимая руками к животу расползающиеся кишки. Мы видим людей без губ, без нижней челюсти, без лица. Мы подбираем солдата, который в течение 2 часов прижимал зубами артерию на своей руке, чтобы не истечь кровью. Восходит солнце, приходит ночь, снаряды свистят, жизнь кончена». Зато нам удалось удержать изрытый клочок земли, который мы обороняли против превосходящих сил противника. мы отдали лишь несколько сот метров. Но на каждый метр приходится один убитый. Нас сменяют. Под нами катятся колеса, мы стоим в кузове, забывшись тяжкой дремотой, и приседаем, заслышав оклик. «Внимание, провод!» Когда мы проезжали эти места, здесь было лето. Деревья были еще зеленые. Сейчас они выглядят уже по-осеннему. А ночь несет за собой седой туман и сырость. Машины останавливаются, мы слезаем. Небольшая кучка, в которой смешались остатки многих подразделений. У бортов машины темные силуэты людей. Они выкрикивают номера полков и рот. И каждый раз от нас отделяется кучка поменьше. Крошечная жалкая кучка грязных солдат с желто-серыми лицами. Ужасающий маленький остаток. Вот кто-то выкликает номер нашей роты. По голосу слышно, что это наш ротный командир. Он, значит, уцелел. Рука у него на перевязи. Мы подходим к нему, и я узнаю Ката и Альберта. Мы становимся рядом, плечом к плечу, и посматриваем друг на друга. Мы слышим, как наш номер выкликают во второй, а потом и в третий раз. Долго же ему придется звать? Ведь ни в лазаретах, ни в воронках его не слышно. И еще раз. «Вторая рота, ко мне!» Потом тише. «Никого больше из второй роты?» Ротный молчит. А когда он, наконец, спрашивает «Это все?» и отдает команду. «По порядку номеров рассчитайся!» Голос его становится немного хриплым. Настало седое утро. Когда мы выступали на фронт, было еще лето. Нас было 150 человек. Сейчас мы зябнем. На дворе осень. Шуршат листья. В воздухе устало вспархивают голоса. Первый, второй, третий, четвертый. На 32-м перекличка умолкает. Молчание длится долго. Наконец голос ротного прерывает его вопросом. «Больше никого?» Он выжидает, затем говорит тихо. «Повзводно». Но обрывает себя и лишь с трудом заканчивает. «Вторая рота!» И через силу. «Вторая рота! Шагом марш! Идти вольно!» Навстречу утру бредет лишь одна колонна по двое. Всего лишь одна коротенькая колонна. 32 человека. Глава 7. Нас отводят в тыл, на этот раз дальше, чем обычно, на один из полевых пересыльных пунктов. Там будет произведено переформирование. В нашу роту надо влить более 100 человек пополнения. Пока что службы у нас немного, а в остальное время мы слоняемся без дела. Через 2 дня к нам заявляется Химмельштосс. С тех пор, как он побывал в окопах, гонору у него сильно поубавилось. Он предлагает нам пойти на мировую. Я не возражаю. Я видел, как он помогал выносить Хаи Вестхуса, когда тому разорвало спину. А кроме того, он и в самом деле рассуждает здраво. Так что мы принимаем его приглашение пойти с ним в столовую. Один только Тьядан относится к нему сдержанно и с недоверием. Однако Тьядана все же удается переубедить. Химмельштосс рассказывает, что он будет замещать повара, который уходит в отпуск. В доказательство он тут же выкладывает на стол 2 фунта сахару для нас и 0,5 фунта масла лично для Тьядана. Он даже устраивает так, что в течение следующих 3 дней нас наряжают на кухню чистить картошку и брюкву. Там он угощает нас самыми лакомыми блюдами с офицерского стола. Таким образом, у нас сейчас есть все, что составляет счастье солдата. Вкусная еда и отдых. Если поразмыслить, это не так уж много. Какие-нибудь 2 или 3 года назад мы не испытывали бы это глубочайшее презрение к самим себе. Сейчас же мы почти довольны. Ко всему на свете привыкаешь. Даже к окопу. Привычка объясняется и наша кажущаяся способность так быстро забывать. Еще вчера мы были под огнем. Сегодня мы дурачимся и шарим по окрестностям в поисках съестного, а завтра мы снова отправимся в окопы. На самом деле, мы ничего не забываем. Пока нам приходится быть здесь, на войне, каждый пережитый нами фронтовой день ложится нам в душу тяжелым камнем. Потому что о таких вещах нельзя размышлять сразу же, по свежим следам. Если бы мы стали думать о них, воспоминания раздавили бы нас. Во всяком случае, я подметил вот что. Все ужасы можно пережить, пока ты просто покоряешься своей судьбе. Но попробуй размышлять о них, и они убьют тебя. Если, отправляясь на передовую, мы становимся животными, ибо только так мы и можем выжить, то на отдыхе мы превращаемся в дешевых остряков и лентяев. Это происходит помимо нашей воли. Тут уж просто ничего не поделаешь. Мы хотим жить. Жить во что бы то ни стало. Не можем же мы обременять себя чувствами, которые, возможно, украшают человека в мирное время, но совершенно неуместны и фальшивы здесь. Кемерих убит. Хай Вестхус умирает. С телом Ганса Крамера, угодившего под прямое попадание, будет немало хлопот в день страшного суда. Его придется собирать по кусочкам. У Мартенса больше нет ног. Майер убит. Маркс убит. Байер убит. Хеммерлинг убит. 120 человек лежат раненые по лазаретам. Все это чертовски грустно. Но нам-то что за дело? Ведь мы живы. Если бы мы могли спасти их... О, тогда бы мы пошли за них хоть к черту на рога, пускай бы нам пришлось самим сложить головы. Ведь когда мы чего-нибудь захотим, мы становимся бедовыми парнями. Мы почти не знаем, что такое страх. Разве что страх смерти, но это другое дело. Это чисто телесное ощущение. Но наших товарищей нет в живых. Мы ничем не можем им помочь. Они свое отстрадали. А кто знает, что еще ждет нас? Поэтому мы... завалимся на боковую и будем спать или станем есть, пока не лопнет брюхо. Будем напиваться и курить, чтобы хоть чем-то скрасить эти пустые часы. Жизнь коротка. Кошмары фронта проваливаются в подсознание, как только мы удаляемся от передовой. Мы стараемся разделаться с ними, пуская в ход непристойные и мрачные шуточки. Когда кто-нибудь умирает, о нем говорят, что он... прищурил задницу. И в таком же тоне мы говорим обо всем остальном. Это спасает нас от помешательства. Воспринимая вещи с этой точки зрения, мы оказываем сопротивление. Но мы ничего не забываем. Все, что пишется в военных газетах насчет неподражаемого юмора фронтовиков, которые будто бы устраивают танцульки, едва успев выбраться из-под ураганного огня, все это несусветная чушь. Мы шутим не потому, что нам свойственно чувство юмора. Нет, мы стараемся не терять чувство юмора, потому что без него мы пропадем. К тому же, надолго этого не хватит. И с каждым месяцем наш юмор становится все более мрачным. Я знаю. Все, что камнем оседает в наших душах сейчас, пока мы находимся на войне, всплывет в них потом, после войны. И вот тогда-то и начнется большой разговор об этих вещах, от которого будет зависеть, жить нам дальше или не жить. Дни, недели, годы, проведенные здесь на передовой, еще вернутся к нам, и наши убитые товарищи встанут тогда из-под земли и пойдут с нами. У нас будут ясные головы, у нас будет цель, и мы куда-то пойдем плечом к плечу с нашими убитыми товарищами, с воспоминаниями о фронтовых годах в сердце. Но куда же мы пойдем? На какого врага? Где-то здесь, неподалеку, находился одно время фронтовой театр. На одном из заборов еще висят пестрые афиши, оставшиеся с того времени, когда здесь давались представления. Мы с Кропом стоим перед афишами и смотрим на них большими глазами. Нам кажется непостижимым, что подобные вещи еще существуют на свете. Там, например, изображена девушка в светлом летнем платье и с красным лакированным пояском на талии. Одной рукой она опирается на балюстраду, в другой держит соломенную шляпу. На ней белые чулки и белые туфельки. Изящные туфельки с пряжками на высоких каблуках. За ее спиной сияет синее море с барашками волн. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Руку виднеется глубоко вдающаяся в сушу светлая бухта. Удивительно хорошенькая девушка с тонким носом, ярким ртом и длинными стройными ногами, невероятно опрятная и холеная. Она, наверное, берет ванну два раза в день, и у нее никогда не бывает грязи под ногтями, разве что иногда немного песку с пляжа. Рядом с ней стоит мужчина в белых брюках, синей куртке и в морской фуражке. Но он нас интересует гораздо меньше. Девушка на заборе кажется нам каким-то чудом. Мы совсем забыли, что на свете существует такое. Да и сейчас мы все еще не верим своим глазам. Во всяком случае, мы уже несколько лет не видали ничего подобного. Не видали ничего, что хотя бы отдаленно напоминало эту девушку, такую веселую, хорошенькую и счастливую. Это мир. Мы с волнением ощущаем, что именно таким и должен быть мир. Нет, ты только взгляни на эти легкие туфельки. Она бы в них и километра не смогла прошагать. Говорю я, и мне тотчас же становится ясно, как нелепо думать о километрах, когда видишь перед собой такую картину. Интересно, сколько ей может быть лет? Спрашивает Кроп. Я прикидываю, самое большое 22. Да, но тогда она была бы старше нас. Ей не более 17, вот что я тебе скажу. Мурашки пробегают у нас по коже. Вот это да, Альберт. Ведь правда здорово. Он кивает. Дома у меня тоже есть белые штаны. Что штаны, говорю я. Девушка какова? Мы осматриваем друг друга с ног до головы. Смотреть особенно не на что. На обоих выцветшее, заштопанное, грязное обмундирование. Какие уж тут могут быть сравнения? Поэтому для начала соскабливаем с забора молодого человека в белых брюках. Осторожно, чтобы не повредить девушку. Это уже кое-что. Затем Кроп предлагает. «А не сходить ли нам в ошибойку?» Я не совсем согласен, потому что вещи от этого портятся. А вши появляются снова уже через каких-нибудь 2 часа. Но, полюбовавшись картинкой еще некоторое время, я все же соглашаюсь. Я даже захожу еще дальше. Может, нам удастся оторвать себе чистую рубашку? Альберт почему-то считает, что еще лучше было бы раздобыть портянки. Может быть и портянки. Пойдем, попробуем. Может, мы их выменяем на что-нибудь? Но тут мы видим Лейра и Тьядана, которые не спеша бредут к нам. Они замечают афишу, и разговор мгновенно перескакивает на похабщину. Лейр первым в нашем классе познал женщин и рассказывал нам об этом волнующие подробности. Он восторгается девушкой на афише. С особой точки зрения, а Тьядан громогласно разделяет его восторги. Их шутки не вызывают у нас особого отвращения. Кто не похабничает, тот не солдат. Но сейчас нас на это как-то не тянет, поэтому мы отходим в сторонку и направляемся к вышибойке. Мы делаем это с таким чувством, как будто идем в ателье модного портного. Дома, в которых нас расквартировали, находятся неподалеку от канала. По ту сторону канала тянутся пруды, обсаженные тополями. Там живут какие-то женщины. Из домов на нашей стороне жильцы были в свое время выселены. Но на той стороне еще можно изредка увидеть местных жителей. Вечером мы купаемся. И вот на берегу появляются 3 женщины. они медленно идут по направлению к нам и не отворачиваются. Хотя мы купаемся без трусиков. Лейр окликает их. Они смеются и останавливаются, чтобы посмотреть на нас. Мы выкрикиваем фразы на ломаном французском языке. Кто что вспомнит. Торопливо и бессвязно. Только чтобы они не ушли. Мы не очень галантны. Но где ж нам понабраться галантности? Одна из них худенькая, смуглая. Когда она смеется, во рту у нее сверкают красивые белые зубы. У нее быстрые движения, юбка свободно обвивается вокруг ее ног. Нам холодно в воде, но настроение у нас радостно приподнятое, и мы стараемся привлечь их внимание, чтобы они не ушли. Мы пытаемся острить, и они отвечают нам. Мы не понимаем их, но смеемся и делаем им знаки. Тьядан оказался более сообразительным. Он сбегал в дом, принес буханку хлеба и держит ее в высоко поднятой руке. Это производит большое впечатление. Они кивают головой и показывают нам знаками, чтобы мы перебрались к ним. Но мы не можем. Нам запрещено ходить на тот берег. На всех мостах стоят часовые. Без пропуска ничего не выйдет. Поэтому мы пытаемся втолковать им, чтобы они пришли к нам. Но они мотают головой и показывают на мосты. Их тоже не пропускают на нашу сторону. Они поворачивают обратно и медленно идут вдоль берега, вверх по течению канала. Мы провожаем их вплавь. Пройдя несколько сот метров, они сворачивают и показывают нам на дом, стоящий в стороне и выглядывающий из-за деревьев кустарника. Лейр спрашивает, «А не здесь ли они живут?» Они смеются. «Да, это их дом». Мы кричим, что придем к ним, когда нас не смогут заметить часовые. Ночью. Сегодня ночью. Они поднимают ладони вверх, складывают их вместе, прижимаются к ним щекой и закрывают глаза. Они нас поняли. Та худенькая смуглая делает танцевальные па. Другая блондинка щебечет. «Хлеб. Хлеб, хорошо». Мы с жаром заверяем их, что хлеба мы с собой принесем. И еще другие вкусные вещи. Отчаянно таращим глаза и изображаем эти вещи жестами. Когда Лейр пытается изобразить кусок колбасы, он чуть не идет ко дну. Мы пообещали бы им целый продовольственный склад, если бы это понадобилось. Они уходят и еще несколько раз оборачиваются. Мы вылезаем на наш берег и следуем за ними, чтобы убедиться, что они действительно вошли в тот дом. Ведь, может быть, они нас обманывают. Затем мы плывем обратно. Без пропуска через мост никого не пускают, поэтому ночью мы просто переправимся через канал вплавь. Нас охватывает волнение, с которым мы никак не можем совладать. Нам не сидится на одном месте, и мы идем в столовую. Сегодня там есть пиво и что-то вроде пунша. Мы пьем пунш и рассказываем друг другу разные небылицы о своих воображаемых похождениях. Рассказчику охотно верят, и каждый с нетерпением ждет своей очереди, чтобы изобразить что-нибудь еще похлеще. В руках у нас какой-то беспокойный зуд. Мы выкуриваем несметное множество сигарет, но потом Кроп говорит: «А почему бы не принести им еще и сигарет?» Тогда мы прячем сигареты в фуражке, чтобы приберечь их до ночи. Небо становится зеленым, как незрелое яблоко. Нас четверо, но четвертому там делать нечего. Поэтому мы решаемся избавиться от Тьядана и накачиваем его за наш счет ромом и пуншем, пока его не начинает пошатывать. С наступлением темноты мы возвращаемся на наши квартиры, бережно поддерживая Тьядана под локотки. Мы распалены. Нас томит жажда приключений. Мне досталась та худенькая, смуглая. Мы их уже поделили между собой. Это дело решенное. Тьядан заваливается на свой тюфяк и начинает храпеть. Через некоторое время он вдруг просыпается и смотрит на нас с такой хитрой ухмылкой, что мы уже начинаем опасаться. Не вздумал ли он нас одурачить? И не понапрасну ли мы тратились на пунш? Затем он снова валится на тюфяк и продолжает спать. Каждый из нас выкладывает по целой буханке хлеба и заворачивает ее в газету. Вместе с хлебом мы кладем сигареты, а кроме того, 3 порядочные порции ливерной колбасы, выданной сегодня на ужин. Получится довольно приличный подарок. Пока мы засовываем все это в наши сапоги, ведь нам придется взять их с собой, чтобы не напороться на той стороне на проволоку и битое стекло. Но так как переправляться на тот берег мы будем вплавь, никакой другой одежды нам не нужно. Все равно сейчас темно, да и идти недалеко. Взяв сапоги в руки, мы пускаемся в путь. Быстро влезаем в воду, ложимся на спину и плывем, держа сапоги с гостинцами над головой. Добравшись до того берега, мы осторожно карабкаемся вверх по склону, вынимаем пакеты и надеваем сапоги. Пакеты берем под мышки, мокрые, голые, в одних сапогах, бодрые рысцой, пускаемся в дальнейший путь. Дом мы находим сразу же. Он темнеет в кустах. Лир падает, споткнувшись о корень, и разбивает себе локти. «Не беда», — весело говорит он. Окна закрыты ставнями. Мы, крадучись, ходим вокруг дома и пытаемся заглянуть в него сквозь щели. Потом начинаем проявлять нетерпение. У Кропа вдруг возникает опасение. «А что, если у них там сидит какой-нибудь майор?» «Ну, тогда мы дадим дёру», — ухмыляется Лейер. «А если ему нужен номер нашего полка, пусть прочтет его вот здесь». И он шлепает себя по голому заду. Входная дверь не заперта. Наши сапоги стучат довольно громко. Где-то притворяется дверь. Через нее падает свет. Какая-то женщина вскрикивает от испуга. «Тсс! Тсс!» — шепчем мы. «Камрад! Бон ами!» И умоляюще поднимаем над головой наши пакеты. Вскоре появляются и 2 другие женщины. Дверь открывается настежь. И мы попадаем в полосу яркого света. Нас узнают, и все 3 хохочут до упаду над нашим одеянием. Стоя в проеме дверей, они изгибаются всем телом, так им смешно. Какие у них грациозные движения. «Un moment!» Они снова исчезают в комнате и выбрасывают нам какую-то одежду, с помощью которой мы с грехом пополам прикрываем свою наготу. Затем они разрешают нам войти. В освещенной небольшой лампой комнате тепло и слегка пахнет духами. Мы разворачиваем наши пакеты и вручаем их хозяйкам. В их глазах появляется блеск. Видно, что они голодны. После этого всеми овладевает легкое смущение. Лейер жестом приглашает их поесть. Тогда они снова оживляются, приносят тарелки и ножи и жадно набрасываются на еду. Прежде чем съесть кусочек ливерной колбасы, они каждый раз поднимают его на вилке и с восхищением разглядывают его. А мы с гордостью наблюдаем за ними. Они тараторят безумолку на своем языке, не давая нам вернуть словечко. Мы мало что понимаем, но чувствуем, что это какие-то хорошие, ласковые слова. Быть может, мы кажемся им совсем молоденькими. Та худенькая, смуглая гладит меня по голове и говорит то, что обычно говорят все француженки. «La guerre, grand malheur, pauvre garçon». Война. Какое несчастье, бедные мальчики. Я крепко держу ее за локоть и касаюсь губами ее ладони. Ее пальцы смыкаются на моем лице. Она наклонилась ко мне так близко. Вот ее волнующие глаза. Нежно-смуглая кожа и яркие губы. Эти губы произносят слова, которых я не понимаю. Глаза я тоже не совсем понимаю. Они обещают нечто большее, чем то, чего мы ожидали, идя сюда. Рядом за стенкой есть еще комнаты. По пути я вижу Лейра с его блондинкой. Он крепко прижал ее к себе и громко смеется. Ведь ему все это знакомо. А я весь во власти неизведанного, смутного и мятежного порыва, которому вверяюсь безраздельно. Мои чувства необъяснимо двоятся между желанием отдаться забытью и вожделением. У меня голова пошла кругом. Я ни в чем не нахожу точки опоры. Наши сапоги мы оставили в передней. Вместо них нам дали домашние туфли. И теперь на мне нет ничего, что могло бы вернуть мне свойственную солдату развязность и уверенность в себе. Ни винтовки, ни ремня, ни мундира, ни фуражки. Я проваливаюсь в неведомое. Будь что будет. Мне все-таки страшновато. У худенькой смуглой шевелятся брови, когда она задумывается. Но когда она говорит, они у нее не двигаются. Порой она не договаривает слова до конца. Оно замирает на ее губах. Или так и долетает до меня недосказанным. Как недостроенный мостик. Как затерявшаяся тропинка. Как упавшая звезда. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Что знал я об этом раньше? Что знаю сейчас? Слова этого чужого языка, которого я почти не понимаю, усыпляют меня. Стены полуосвещенной комнаты с коричневыми обоями расплываются, и только склоненное надо мной лицо живет и светится в сонной тишине. Как бесконечно много можно прочесть на лице, если еще час назад оно было чужим, а сейчас склонилось над тобой, даря тебе ласку, которая исходит не от него, а словно струится из ночной темноты, из окружающего мира, из крови, лишь отражаясь в этом лице. Она разлита во всем, и все вокруг преображается, становится каким-то необыкновенным. Я почти с благоговением смотрю на свою белую кожу, когда на нее падает свет лампы, и прохладная, смуглая рука ласково гладит ее. Как все это не похоже на бордели для рядовых, которые нам разрешается посещать и где приходится становиться в длинную очередь. Мне не хочется вспоминать о них, но они невольно приходят мне на ум, и мне становится страшно. А вдруг я уже никогда не смогу отделаться от этих воспоминаний? Но вот я ощущаю губы худенькой, смуглой, и нетерпеливо тянусь к ним навстречу. Я закрываю глаза, словно желая погасить в памяти все, что было. Войну, ее ужасы и мерзости. Чтобы проснуться молодым и счастливым. Я вспоминаю девушку на афише, и на минуту мне кажется, что вся моя жизнь будет зависеть от того, смогу ли я обладать ею. И я еще крепче сжимаю держащие меня в объятиях руки. Может быть, сейчас произойдет какое-то чудо. Через некоторое время все три пары каким-то образом снова оказываются вместе. У Лейра необыкновенно приподнятое настроение. Мы сердечно прощаемся и суем ноги в сапоги. Ночной воздух холодит наши разгоряченные тела. Тополя высятся черными великанами и шелестят листвой. На небе и в воде канала стоит месяц. Мы не бежим. Мы идем рядом друг с другом большими шагами. Лейр говорит: «За это не жалко отдать буханку хлеба». Я не решаюсь говорить, мне даже как-то не весело. Вдруг мы слышим чьи-то шаги и прячемся за куст. Шаги приближаются, кто-то проходит вплотную мимо нас. Мы видим голого солдата в одних сапогах, точь-в-точь, как мы. Под мышкой у него пакет. Он мчится во весь опор. Это Тьядан. Он спешит наверстать упущенное. Вот он уже скрылся из виду. Мы смеемся. То-то завтра будет ругани. Никем не замеченные, мы добираемся до своих тюфяков. Меня вызывают в канцелярию. Командир роты вручает мне отпускное свидетельство и проездные документы и желает мне счастливого пути. Я смотрю, сколько дней отпуска я получил. 17 суток. 2 недели отпуска, 3 суток на дорогу. Это очень мало. И я спрашиваю, не могу ли я получить на дорогу 5 суток? Бертник показывает мне на мое свидетельство. И лишь тут я вижу, что мне не надо сразу же возвращаться на фронт. По истечении отпуска я должен явиться на курсы в одном из тыловых лагерей. Товарищи завидуют мне. Кат дает ценные советы насчет того, как мне устроить себе тихую жизнь. Если не будешь хлопать ушами, ты там зацепишься. Собственно говоря, я предпочел бы поехать не сейчас, а лишь через неделю. Ведь это время мы еще пробудем здесь. А здесь не так уж плохо. В столовой мне, как водится, говорят, что с меня причитается. Мы все немножко подвыпили. Мне становится грустно. Я уезжаю отсюда на 6 недель. Мне, конечно, здорово повезло, но что будет, когда я вернусь? Свяжусь ли я снова со всеми здешними друзьями? Хая и Кемериха уже нет в живых. Чей черед наступит теперь? Мы пьем, и я разглядываю их по очереди. Рядом со мной сидит и курит Альберт. У него веселое настроение. Мы с ним всегда были вместе. Напротив примостился Кат. У него покатые плечи, неуклюжие пальцы и спокойный голос. Вот Мюллер с его выступающими вперед зубами и лающим смехом. Вот Тьяден с его мышиными глазами. Вот Лейр, который отпустил себе бороду, так что на вид ему дашь лет 40. Над нашими головами висят густые клубы дыма. Что было бы с солдатом без табака? Столовая — это тихая пристань. Пиво не просто напиток, оно сигнализирует о том, что ты в безопасности и можешь спокойно подтянуться и расправить члены. Вот и сейчас мы расселись поудобнее, далеко вытянув ноги, и так заплевали все вокруг, что только держись. С каким странным чувством смотришь на все это, если завтра тебе уезжать? Ночью мы еще раз перебираемся через канал. Мне даже как-то страшно сказать худенькой, смуглой, что я уезжаю. Что когда я вернусь, мы наверняка будем стоять где-нибудь в другом месте. А значит, мы с ней больше не увидимся. Но, как видно, это ее не очень трогает. Она только головой кивает. Сначала это мне кажется непонятным. Но потом я соображаю, в чем тут дело. Лейер, пожалуй, прав. Если бы меня снова отправили на фронт, тогда я опять услышал бы от нее «Pauvre garçon» — «бедный мальчик». Но отпускник — это для них не так интересно. Ну и пошла она к черту с ее воркованием и болтовней. Ожидаешь чудес, а потом все сводится к буханке хлеба. На следующее утро, пройдя дезинфекцию, я шагаю к фронтовой узкоколейке. Альберт и Кат провожают меня. На станции нам говорят, что поезда придется ждать, по-видимому, еще несколько часов. Кату и Альберту надо возвращаться в часть. Мы прощаемся. «Счастливо, Кат! Счастливо, Альберт!» Они уходят. И еще несколько раз машут мне рукой. Их фигуры становятся меньше. Их походка, каждое их движение. Все это знакомо мне до мелочей. Я даже издали узнал бы их. Вот они уже исчезли вдали. Я сажусь на свой ранец и жду. Мною вдруг овладевает жгучее нетерпение. Мне хочется поскорее уехать отсюда. Я уже потерял счет вокзалам, очередям у котлов на продовольственных пунктах, жестким скамейкам в вагонах. Но вот передо мной замелькали до боли знакомые виды, от которых начинает щемить сердце. Они проплывают в красных от заката окнах вагона. Деревни с соломенными крышами, нависающими над белеными стенами домов, как надвинутые на самый лоб шапки. Ржаные поля, отливающие перламутром в косых лучах вечернего солнца. Фруктовые сады, амбары и старые липы. За названиями станции встают образы, от которых все внутри трепещет. Колеса все грохочут и грохочут. Я стою у окна и крепко держусь за косяки рамы. Эти названия — пограничные столбы моей юности. Заливные луга, поля, крестьянские дворы. По дороге, идущей вдоль линии горизонта, одиноко тащится подвода, точно по небу едет. Ждущие у шлагбаума крестьяне, махающие вслед поезду девочки, играющие на полотне дети, уходящие вглубь дороги гладкие неразбитые дороги, на которых не видно артиллерии. Вечер. Если бы не стук колес, я, наверное, не смог бы сдержать крик. Равнина разворачивается во всю ширь. Вдали на фоне бледной синевы встают силуэты горных отрогов. Я узнаю характерные очертания Дольбенберга с его зубчатым гребнем, резко обрывающимся там, где кончаются макушки леса. За ним должен показаться город. А пока что все вокруг залито уже меркнущим золотисто-алым светом. Поезд громыхает на кривой, еще один поворот. И что же? Там, далеко-далеко, окутанные дымкой темные, завиднелись и в самом деле тополи, выстроившиеся в длинный ряд тополи, видение, сотканное из света, тени и тоски. Поле медленно поворачивается вместе с ними. Поезд огибает их. Промежутки между стволами уменьшаются. Кроны сливаются в сплошной клин. И на мгновение я вижу одно единственное дерево. Затем задние снова выдвигаются из-за передних. И на небе долго еще маячат их одинокие силуэты, пока их не закрывают первые дома. Железнодорожный переезд. Я стою у окна, не в силах оторваться. Соседи, готовясь к выходу, собирают вещи. Я тихонько повторяю название улицы, которую мы пересекаем. Бремерштрассе. Бремерштрассе. Там внизу велосипедисты, автомобили, люди. Серый виадук, серая улица. Но она берет меня за душу, как будто я вижу свою мать. Затем поезд останавливается. И вот я вижу вокзал с его шумом, криками и надписями. Я закидываю за спину свой ранец, пристегиваю крючки, беру в руки винтовку и неловко спускаюсь по ступенькам. На перроне я оглядываюсь по сторонам. Я не вижу ни одного знакомого среди всех этих спешащих людей. Какая-то сестра милосердия предлагает мне выпить стакан кофе. Я отворачиваюсь, уж больно глупо она улыбается. Она вся преисполнена сознанием важности своей роли. «Взгляните на меня. Я подаю, солдатик, кофе». Она говорит мне: «Братец». Этого еще не хватало. С привокзальной улицы видна река. Белая от пены, она с шипением вырывается из шлюза у мельничного моста. У моста стоит древняя сторожевая башня. Перед ней большая липа. А за башней уже сгущаются вечерние сумерки. Когда-то мы здесь сидели и частенько. Сколько же времени прошло с тех пор? Ходили через этот мост, вдыхая прохладный, чуть затхлый запах воды в запруде. Мы склонялись над спокойным зеркалом реки выше шлюза, где на быках моста висел зеленый плющ и водоросли. А в жаркие дни любовались брызгами пены ниже шлюза и болтали о наших учителях. Я иду через мост, смотрю направо и налево. В запруде все так же много водорослей, и все так же хлещет из шлюза светлая дуга воды. В здании башни, перед грудами белого белья, стоят, как и раньше, гладильщицы с голыми руками, и через открытые окна струится жар утюгов. По узкой улочке трусят собаки. У дверей стоят люди и смотрят на меня, когда я прохожу мимо них, навьюченный и грязный. В этой кондитерской мы ели мороженое и пробовали курить сигареты. На этой улице, которая сейчас проплывает мимо меня, я знаю каждый дом, каждую бакалейную лавку, каждую аптеку, каждую булочную. И, наконец, я стою перед коричневой дверью с захватанной ручкой, и мне вдруг трудно поднять руку. Я открываю дверь. Меня охватывает чудесный, прохладный сумрак лестницы. Мои глаза с трудом различают предметы. Ступеньки скрипят под ногами. Наверху щелкает дверной замок. Кто-то заглядывает вниз через перила. Это открылась дверь кухни. Там как раз жарят картофельные котлеты. Их запах разносится по всему дому. К тому же сегодня ведь суббота. И человек, перегнувшаяся через перила, по всей вероятности, моя сестра. Сначала я чего-то стесняюсь и стою, потупив глаза, но в следующее мгновение снимаю каску и смотрю наверх. Да, это моя старшая сестра. «Пауль!» — кричит она. «Пауль!» Я киваю. Мой ранец зацепился за перила. Моя винтовка так тяжела. Сестра распахивает дверь комнаты и кричит. «Мама! Мама! Пауль приехал!» Я больше не могу идти. «Мама! Мама! Пауль приехал!» Я прислоняюсь к стенке и сжимаю в руках каску и винтовку. Я сжимаю их изо всей силы, но не могу ступить ни шагу. Лестница расплывается перед глазами. Я стукаю себя прикладом по ногам и яростно стискиваю зубы, но я бессилен перед той единственной фразой, которую произнесла моя сестра. Тут ничего не поделаешь. Я мучительно пытаюсь силой выдавить из себя смех, заставить себя сказать что-нибудь, но не могу произнести ни слова. И так и остаюсь на лестнице, несчастный, беспомощный, парализованный этой ужасной судорогой. И слезы против моей воли так и бегут у меня по лицу. Сестра... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Возвращается и спрашивает. «Да что с тобой?» Тогда я беру себя в руки и кое-как поднимаюсь в переднюю. Винтовку пристраиваю в угол. Ранец ставлю у стены, а каску кладу поверх ранца. Теперь надо еще снять ремень и все, что к нему прицеплено. Затем я говорю злым голосом. «Ну дай же мне, наконец, носовой платок!» Сестра достает мне из шкафа платок, и я вытираю слезы. Надо мной висит на стене застекленный ящик с пестрыми бабочками, которых я когда-то собирал. Теперь я слышу голос матери, она в спальне. «Почему это она в постели?» – спрашиваю я. «Она больна», – отвечает сестра. Я иду в спальню, протягиваю матери руку и стараюсь быть как можно спокойнее. Говорю ей. «А вот и я, мама». Она молчит. В комнате полумрак. Затем она робко спрашивает меня, и я чувствую на себе ее испытующий взгляд. «Ты ранен?» «Нет, я приехал в отпуск». Мать очень бледна, я не решаюсь зажечь свет. «Чего это я тут лежу и плачу вместо того, чтобы радоваться?» — говорит она. «Ты больна, мама?» — спрашиваю я. «Сегодня я немножко встану», — говорит она и обращается к сестре, которой приходится поминутно убегать на кухню, чтобы не пережарить котлеты. «Открой банку с брусничным вареньем. Ведь ты его любишь?» — спрашивает она меня. «Да, мама, я уже давненько его не пробовал». «А мы словно чувствовали, что ты приедешь», — смеется сестра. «Как нарочно приготовили твое любимое блюдо, картофельные котлеты. И теперь даже с брусничным вареньем». «Да, ведь сегодня суббота», — отвечаю я. «Присядь ко мне», — говорит мать. Она смотрит на меня. Руки у нее болезненно белые и такие худые по сравнению с моими. Мы обмениваемся лишь несколькими фразами, и я благодарен ей за то, что она ни о чем не спрашивает. Да и о чем мне говорить? Ведь и так случилось самое лучшее, на что можно было бы надеяться. Я остался цел и невредим, и сижу рядом с ней. А на кухне стоит моя сестра, готовя ужин и что-то напевая. «Дорогой мой мальчик», — тихо говорит мать. «Мы в нашей семье никогда не были особенно нежны друг с другом. Это не принято у бедняков, чья жизнь проходит в труде и заботах. Они понимают эти вещи по-своему. Они не любят постоянно твердить друг другу о том, что им и без того известно. Если моя мать назвала меня дорогим мальчиком, то для нее это то же самое, что для других женщин – многословные излияния. Я знаю наверняка, что кроме этой банки с вареньем у нее давно уже нет ничего сладкого, и что она берегла ее для меня, так же, как и то уже черствое печенье, которым она меня сейчас угощает. наверное, достала где-нибудь по случаю и сразу же отложила для меня. Я сижу у ее постели, а за окном в саду ресторанчика, что находится напротив, искрятся золотисто-коричневые каштаны. Я делаю долгие вдохи и выдохи и твержу про себя: «Ты дома. Ты дома». Но я все еще не могу отделаться от ощущения какой-то скованности, все еще не могу свыкнуться со всем окружающим. Вот моя мать, вот моя сестра, вот ящик с бабочками, вот пианино красного дерева, но сам я как будто еще не совсем здесь. Между нами какая-то завеса, что-то такое, что еще надо переступить. Поэтому я выхожу из спальни, приношу к постели матери мой ранец и выкладываю все, что привез. Целую головку сыра, которую мне раздобыл Кат, 2 буханки хлеба, 3/4 фунта масла, 2 банки с ливерной колбасой, фунт сала и мешочек риса. «Вот, возьмите, это вам, наверное, пригодится». Она кивает. «Здесь должно быть плохо с продуктами?» — спрашиваю я. «Да не особо хорошо. А вам там хватает?» Я улыбаюсь и показываю на свои гостинцы. «Конечно, не каждый день так густо, но жить все-таки можно». Эрна уносит продукты. Вдруг мать берет меня порывистым движением за руку и, запинаясь, спрашивает: «Очень плохо было на фронте, Пауль?» «Мама, как мне ответить на твой вопрос? Ты никогда не поймешь этого, нет. Тебе этого никогда не понять, и хорошо, что ты не поймешь. Ты спрашиваешь, плохо ли там, ах, мама, мама». Я киваю головой и говорю: «Нет, мама, не очень. Ведь нас там много, а вместе со всеми не так уж страшно. Да, а вот недавно тут был Генрих Бредемайер, так он рассказывал такие ужасы про фронт, про все эти газы и прочее». Это говорит моя мать. Она говорит «все эти газы и прочее». Она не знает, о чем говорит, ей просто страшно за меня. Уж не рассказать ли ей, как мы однажды наткнулись на 3 вражеских окопа, где все солдаты застыли в своих позах, словно громом пораженные. На брустворах, в убежищах, везде, где их застала смерть, стояли и лежали люди с синими лицами. Мертвецы. «Ах, мама, мало ли что люди говорят», — отвечаю я. «Бредемайер сам не знает, что плетет. Ты же видишь, я цел и даже поправился». Нервная дрожь и страхи матери возвращают мне спокойствие. Теперь я уже могу ходить по комнатам, разговаривать и отвечать на вопросы, не опасаясь, что мне придется прислониться к стене. Потому что все вокруг вдруг снова стало мягким, как резина, а мои мускулы дряблым, как вата. Мать хочет подняться с постели, и я пока что ухожу на кухню к сестре. «Что с ней?» – спрашиваю я. Сестра пожимает плечами. «Она лежит уже несколько месяцев, но не велела писать тебе об этом. Ее смотрело несколько врачей. Один из них опять сказал, что у нее, наверное, рак». Я иду в окружное военное управление, чтобы отметиться. Медленно бреду по улицам. Время от времени со мной заговаривает кто-нибудь из знакомых. Я стараюсь не задерживаться, так как мне не хочется много говорить. Когда я возвращаюсь из казармы, кто-то громким голосом окликает меня. Все еще погруженный в свои размышления, оборачиваюсь и вижу перед собой какого-то майора. Он набрасывается на меня. «Вы что, честь отдавать не умеете?» «Извините, господин майор», — растерянно говорю я. «Я вас не заметил». Он кричит еще громче. «Да вы еще и разговаривать не умеете, как положено». Мне хочется ударить его по лицу, но я сдерживаюсь. Иначе прощай мой отпуск. Я беру руки по швам и говорю: «Я не заметил господина майора». «Так извольте смотреть», — рявкает он. «Ваша фамилия?» Я называю свою фамилию. Его багровая толстая физиономия все еще выражает возмущение. «Из какой части?» Я рапортую по уставному. Он продолжает допрашивать меня. «Где расположена ваша часть?» но мне уже надоел тот допрос, и я говорю. Между Лонгемарком и Бигсшота. Где-где? Несколько озадаченно переспрашивает он. Объясняю ему, что я час тому назад прибыл в отпуск, и думаю, что теперь-то он отвяжется. Но не тут-то было. Он даже еще больше входит в раж. Так вы тут фронтовые нравы вздумали заводить? Этот номер не пройдет. Здесь у нас, слава богу, порядок. Он командует. 20 шагов назад, шагом марш! Во мне кипит затаенная ярость. Но я перед ним бессилен. Если он захочет, он может тут же арестовать меня. Я расторопно отсчитываю 20 шагов назад. Снова иду вперед. В 6 шагах от майора молодцевато вскидываю руку под козырек, делаю еще 6 шагов и лишь тогда рывком опускаю ее. Он снова подзывает меня к себе уже более дружелюбным тоном. Объявляет мне, что на этот раз он намерен смилостивиться. Стоя на вытяжку, я ем его глазами в знак благодарности. «Кругом марш!» — командует он. Я делаю чеканный поворот и ухожу. После этого вечер кажется мне испорченным. Я поспешно иду домой, снимаю форму и забрасываю ее в угол. Все равно я собирался сделать это. Затем достаю из шкафа свой штатский костюм и надеваю его. Я совсем отвык от него. Костюм коротковат и сидит в обтяжку. Я подрос на солдатских харчах. С воротником и галстуком мне приходится повозиться. В конце концов, узел завязывает сестра. Какой он легкий, этот костюм. Все время кажется, будто на тебе только кальсоны и рубашка. Я разглядываю себя в зеркале. Странный вид. На меня с удивлением смотрит загорелый, несколько высоковатый для своих лет подросток. Мать рада, что я хожу в штатском. В нем я кажусь ей ближе. Зато отец предпочел бы видеть меня в форме. Ему хочется сходить со мной к знакомым, чтобы те видели меня в мундире. Но я отказываюсь. Как приятно молча посидеть где-нибудь в тихом уголке, например, под каштанами, в саду ресторанчика, неподалеку от Кегельбана. Листья падают на стол и на землю. Их еще мало, это первые. Передо мной стоит кружка пива. На военной службе все привыкают к выпивке. Кружка опорожнена только наполовину. А значит, впереди у меня еще несколько полновесных, освежающих глотков. А кроме того, я ведь могу заказать еще и вторую и третью кружку, если захочу. Ни построений, ни ураганного огня. На досках Кегельбана играют ребятишки хозяина, и его пес кладет мне голову на колени. Небо синее. Сквозь листву каштанов проглядывает высокая зеленая башня церкви Святой Маргариты. Здесь хорошо. И я люблю так сидеть. А вот с людьми мне тяжело. Единственный человек, который меня ни о чем не спрашивает, это мать. Но с отцом дело обстоит уже совсем по-другому. Ему надо, чтобы я рассказывал о фронте. Он обращается ко мне с просьбами, которые кажутся мне трогательными и в то же время глупыми. С ним я не могу наладить отношения. Он готов слушать меня хоть целый день. Я понимаю, он не знает, что на свете есть вещи, о которых не расскажешь. Охотно доставил бы ему это удовольствие, но я чувствую, как опасно для меня облекать все пережитое в слова. Мне боязно. А вдруг оно встанет передо мной во весь свой исполинский рост, и потом мне уже будет с ним не справиться? Что сталось бы с нами, если бы мы ясно осознали все, что происходит там, на войне? Поэтому я ограничиваюсь тем, что рассказываю ему несколько забавных случаев. Тогда он спрашивает меня, бывал ли я когда-нибудь в рукопашном бою. «Нет», — говорю я, встаю и выхожу из комнаты. Но от этого мне не легче. Я уже не раз пугался трамваев, потому что скрип их тормозов напоминал вой приближающегося снаряда. На улице кто-то хлопает меня по плечу. Это мой учитель немецкого языка. Он набрасывается на меня с обычными вопросами. «Ну, как там дела? Ужас, ужас, не правда ли?» «Да, все это страшно, но тем не менее мы должны выстоять. Ну и потом на фронте вас, по крайней мере, хорошо кормят, как мне рассказывали. Вы хорошо выглядите, Пауль. Вы просто здоровяк. Здесь с питанием, разумеется, хуже, это вполне понятно, ну, конечно. А как же может быть иначе? Самое лучшее для наших солдат!» Он тащит меня в кафе, где он обычно сидит с друзьями. Меня встречают как самого почетного гостя. Какой-то директор протягивает мне руку и говорит: «Так вы, значит, с фронта? Как вы находите боевой дух наших войск? Изумительно. Просто изумительно, ведь правда?» Я говорю, что каждый из нас с удовольствием поехал бы домой. Он оглушительно хохочет. «Охотно верю, но сначала вам надо поколотить французов. Вы курите? Вот вам сигара, угощайтесь. Кельнер, кружку пива для нашего юного воина!» На свою беду я уже взял сигару, так что теперь мне придется остаться. Надо отдать им справедливость. Всех их так и распирает от самых теплых чувств ко мне. И все-таки я злюсь и стараюсь побыстрее высосать свою сигару. Чтобы не сидеть совсем без дела, я залпом опрокидываю принесенную кельнером кружку пива. Они тотчас же заказывают для меня вторую. Эти люди знают, в чем заключается их долг по отношению к солдату. Затем они начинают обсуждать вопрос о том, что нам надлежит аннексировать. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Директор с часами на стальной цепочке хочет получить больше всех. Всю Бельгию, угольные районы Франции и большие куски России. Он приводит веские доказательства того, что все это действительно необходимо, и непреклонно настаивает на своем, так что в конце концов все остальные соглашаются с ним. Затем он начинает объяснять, где надо подготовить прорыв во Франции, и попутно обращается ко мне. «А вам, фронтовикам, надо бы, наконец, отказаться от вашей позиционной войны и хоть немножечко продвинуться вперед. Вышвырните этих французишек, тогда можно будет и мир заключить». Я отвечаю, что, на наш взгляд, прорыв невозможен. У противника слишком много резервов. А кроме того, война не такая простая штука, как некоторым кажется. Он делает протестующий жест и снисходительным тоном доказывает мне, что я в этом ничего не смыслю. «Все это так», — говорит он. «Но вы смотрите на вещи с точки зрения отдельного солдата. А тут все дело в масштабах. Вы видите только ваш маленький участок, и поэтому у вас нет общей перспективы. Вы выполняете ваш долг, вы рискуете вашей жизнью, честь вам и слава. Каждому из вас следовало бы дать железный крест. Но прежде всего мы должны прорвать фронт во Фландрии и затем свернуть его с севера». Он пыхтит и вытирает себе бороду. «Фронт надо окончательно свернуть с севера на юг. А затем на Париж». Мне хотелось бы узнать, как он это себе представляет, и я вливаю в себя третью кружку. Он тотчас же велит принести еще одну, но я собираюсь уходить. Он сует мне в карман еще несколько сигар и на прощание дружески шлепает меня по спине. «Всего доброго. Надеюсь, что вскоре мы услышим более утешительные вести о вас и ваших товарищах». Я представлял себе отпуск совсем иначе. Прошлогодний отпуск и в самом деле прошел как-то не так. Видно, я сам переменился за это время. Между той и нынешней осенью пролегла пропасть. Тогда я еще не знал, что такое война. Мы тогда стояли на более спокойных участках. Теперь я замечаю, что я, сам того не зная, сильно сдал. Я уже не нахожу себе места здесь, это какой-то чужой мир. Одни расспрашивают, другие не хотят расспрашивать, и по их лицам видно, что они гордятся этим. Зачастую они даже заявляют об этом вслух, с этакой понимающей миной, дескать, Мы-то знаем, что об этом говорить нельзя. Они воображают, что они ужасно деликатные люди. Больше всего мне нравится быть одному, потому что мне никто не мешает. Ведь любой разговор всегда сводится к одному и тому же. Как плохо идут дела на фронте, и как хорошо идут дела на фронте. Одному кажется так, другому иначе, а затем и те, и другие очень быстро переходят к тому, в чем заключается смысл их существования. Конечно, раньше я жил точь-в-точь, как они, но теперь я уже не могу найти с ними общий язык. Мне кажется, что они слишком много говорят. У них есть свои заботы, цели и желания, но я не могу воспринимать все это, как они. Иногда я сижу с кем-нибудь из них в саду ресторанчика и пытаюсь объяснить, какое это счастье — вот так спокойно сидеть. В сущности, человеку ничего больше не надо. Конечно, они понимают меня, соглашаются со мной, признают, что я прав, но только на словах. В том-то все и дело, что только на словах. Они чувствуют это, но всегда только отчасти. Они другие люди и заняты другими вещами. Они такие двойственные. Никто из них не может почувствовать это всем своим существом. Впрочем, и сам я не могу в точности сказать, чего я хочу. Когда я вижу их в их квартирах, в их учреждениях, на службе, их мир неудержимо влечет меня. Мне хочется быть там, с ними, и позабыть о войне. Но в то же время он отталкивает меня, кажется мне таким тесным. Как можно заполнить этим всю свою жизнь? Надо бы сломать, разбить этот мир. Как можно жить этой жизнью, если там сейчас свистят осколки над воронками, и в небе поднимаются ракеты? Если там сейчас выносят раненых на плащ-палатках, и мои товарищи-солдаты стараются поглубже забиться в окоп? Здесь живут другие люди. Люди, которых я не совсем понимаю, которым я испытываю зависть и презрение. Я невольно вспоминаю Ката, и Альберта, и Мюллера, и Тьядена. Что-то они сейчас делают? Может быть, сидят в столовой, а может быть, пошли купаться? Вскоре их снова пошлют на передовые. В моей комнате позади стола стоит коричневый кожаный диванчик. Я сажусь на него. На стенах приколото кнопками много картинок, которые я раньше вырезал из журналов. Есть тут и почтовые открытки и рисунки, которые мне чем-нибудь понравились. В углу стоит маленькая железная печка. На стене напротив — полка с моими книгами. В этой комнате я жил до того, как стал солдатом. Книги я покупал постепенно, на те деньги, что зарабатывал репетиторством. Многие из них куплены у букиниста. Например, все классики. По одной марке и 20 пфеннингов за том. В жестком, матерчатом переплете синего цвета. Я покупал их полностью, ведь я был солидный любитель. Избранные произведения внушали мне недоверие, а вдруг издатели не сумели отобрать самое лучшее. Поэтому я покупал только полные собрания сочинений. Я добросовестно прочел их, но только немногие понравились мне по-настоящему. Гораздо большее влечение я испытывал к другим, более современным книгам. Конечно, и стоили они гораздо дороже. Некоторые я приобрел не совсем честным путем. Взял почитать и не возвратил, потому что не мог с ними расстаться. Одна из полок заполнена школьными учебниками. С ними я не церемонился, они сильно потрепаны, кое-где вырваны страницы. Всем известно, для чего это делается. А на нижней полке сложены тетради, бумага и письма, рисунки и мои литературные опыты. Я пытаюсь перенестись мыслями в то далекое время. Ведь оно еще здесь, в этой комнате. Я сразу же почувствовал это. Стены сохранили его. Мои руки лежат на спинке диванчика. Я усаживаюсь поглубже в уголок. Забираюсь на сиденье с ногами. Теперь я устроился совсем удобно. Окошко открыто, через него я вижу знакомую картину улицы, в конце которой высится шпиль церкви. На столе стоит букетик цветов. карандаши, ручки, раковина вместо пресс-папье, чернильница. Здесь ничего не изменилось. Вот так и будет, если мне повезет, если после войны я смогу вернуться сюда навсегда. Я буду точно так же сидеть здесь и разглядывать мою комнату и ждать. Я взволнован, но волноваться не хочу, потому что это мне мешает. Мне хочется вновь изведать те тайные стремления, то острое, непередаваемое ощущение страстного порыва, которое овладевало мной, когда я подходил к своим книгам. Пусть меня снова подхватит этот вихрь желаний, который поднимался во мне при виде их пестрых корешков. Пусть он растопит этот мертвящий тяжелый свинцовый комок, что засел у меня где-то внутри, и пробудит во мне нетерпеливую устремленность в будущее, окрыленную радость проникновения в мир мысли. Пусть он вернет мне мою утраченную юность с ее готовностью жить. Я сижу и жду. Мне приходит в голову, что мне надо сходить к матери Кемериха. Можно было бы навестить и Мительштета. Он сейчас, наверное, в казармах. Я смотрю в окно. За панорамой, залитой солнцем улицы, встает воздушная, с размытыми очертаниями цепь холмов, а на нее незаметно наплывает другая картина. Ясный осенний день. Мы с Катом и Альбертом сидим у костра и едим из миски жареную картошку. Но об этом мне вспоминать не хочется. Я прогоняю видение. Комната должна заговорить, она должна включить меня в себя и понести. Я хочу почувствовать, что мы с ней одно целое, и слушать ее, чтобы, возвращаясь на фронт, я знал. Война сгинет без следа, смытая радостью возвращения домой. Она минует, она не разъест нас, как ржавчина. У нее нет иной власти над нами, кроме чисто внешней. Корешки книг прижались друг к другу. Я их не забыл. Я еще помню, в каком порядке их расставлял. Я прошу их глазами. Заговорите со мной. Примите меня. Прими меня, о жизнь, которая была прежде. Беззаботная, прекрасная. Прими меня снова. Я жду. Жду. Передо мной проходят картины. Но за них не зацепишься. Это всего лишь тени и воспоминания. Ничего нет. Ничего нет. Мое беспокойство растет. Внезапно меня охватывает пугающее чувство отчужденности. Я потерял дорогу к прошлому, стал изгнанником. Как бы я ни просил, сколько бы усилий ни прилагал, все вокруг застыло в молчании. Грустный, какой-то посторонний, сижу я в своей комнате. И прошлое отворачивается от меня, как от осужденного. В то же время я боюсь слишком страстно заклинать его, ведь я не знаю, что может произойти, если оно откликнется. Я солдат, и не должен забывать об этом. Утомленный пережитым, я встаю и вглядываюсь в окно. Затем достаю одну из книг и пытаюсь читать, но я снова ставлю ее на место и беру другую. Ищу, листаю, снимаю с полки книгу за книгой. Рядом со мной выросла целая стопка. К ней прибавляются все новые и новые. Скорее, скорее, листки, тетради, письма. Я молча стою перед ними, как перед судом. Дело плохо. Слова, слова, слова, они не доходят до меня. Я медленно расставляю книги по местам. Все кончено. Тихо выхожу я из комнаты. Я еще не потерял надежды. Правда, я больше не вхожу в свою комнату, но утешаю себя тем, что несколько дней еще не могут решить дело бесповоротно. Впоследствии, когда-нибудь позже, у меня будет для этого много времени, целые годы. Пока что я отправляюсь в казармы навестить Мительштета, и мы сидим в его комнатке. В ней стоит тот особый, привычный мне, как всякому солдату, тяжелый запах казенного помещения. У Мительштета припасена для меня новость, от которой я сразу же чувствую себя наэлектризованным. Он рассказывает, что Конторек в ополчении. «Представь себе, — говорит Миттельштет, доставая несколько прекрасных сигар, — меня направляют после лазарета сюда, и я сразу же натыкаюсь на него. Он норовит поздороваться со мной за ручку и кивает. «Смотрите-ка, да это не как Миттельштет, ну, как поживаете?» Я смотрю на него большими глазами и отвечаю. «Ополченец Конторек, дружба дружбой, а служба службой. Вам бы не мешало это знать. Извольте стать смирно, вы разговариваете с начальником». Жаль, что ты не видел, какое у него было лицо. Нечто среднее между соленым огурцом и не разорвавшимся снарядом. Он оробел, но все же еще раз попытался подольститься ко мне. Я прикрикнул на него построже. Тогда он бросил в бой свой главный калибр и спросил меня конфиденциально. «Может, вы хотите сдать льготный экзамен? Я бы все для вас устроил». Это он мне старое хотел напомнить, понимаешь? Тут я здорово разозлился и тоже напомнил ему кое о чем. «Ополченец Конторек, 2 года назад вы заманили нас вашими проповедями в добровольцы. Среди нас был Иозеф Бэм, который в сущности вовсе не хотел идти на фронт. Он погиб за 3 месяца до срока своего призыва. Если бы не вы, он еще подождал бы эти 3 месяца. А теперь кругом, мы еще с вами поговорим». Мне ничего не стоило попроситься в его роту. Перво-наперво я взял его с собой в коптерку и постарался, чтобы его покрасивее принарядили. Сейчас ты его увидишь. Мы идем во двор. Рота выстроена. Миттельштет командует вольно и начинает поверку. Тут я замечаю Конторека и не могу удержаться от смеха. На нем надето что-то вроде фрака блекло-голубого цвета. На спине и на руках вставлены большие темные заплаты. Должно быть, этот мундир носил какой-нибудь великан. Черные потрепанные штаны, наоборот, совсем коротенькие. Они едва... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. 2 прикрывают икры. Зато ботинки слишком велики. Это твердые, как камень, чеботы с высоко загнутыми вверх носами. Допотопного образца. Еще со шнуровкой сбоку. Этот костюм довершает невероятно засаленная фуражка, которая в противовес ботинкам мала. Не фуражка, а блин какой-то. В общем, вид у него самый жалкий. Миттельштет останавливается перед ним. «Ополченец Конторек, как у вас вычищены пуговицы? Вы этому, наверное, никогда не выучитесь. Плохо, Конторек, очень плохо». Я мычу про себя от удовольствия. Совершенно так же, тем же самым тоном, Конторек выговаривал в школе Миттельштету. «Плохо, Миттельштет, очень плохо». Миттельштет продолжает пробирать Конторека. «Посмотрите на Бетхера. Вот это примерный солдат. Поучились бы у него». Я глазам своим не верю. «Ну да, так и есть, это Бетхер, наш школьный швейцар. Так вот, кого ставит Контареку в пример». Конторек бросает на меня свирепый взгляд. Он сейчас готов съесть меня. Но я с невинным видом ухмыляюсь, глядя ему в физиономию, будто я его знать не знаю. Ну и дурацкий же у него вид в этой фуражке блином и в мундире. И перед этаким вот чучелом мы раньше трепетали, боялись его как огня, когда, выседая за кафедрой, он брал кого-нибудь из нас на кончик своего карандаша, чтобы погонять по французским неправильным глаголам. Хотя впоследствии во Франции они казались нам совершенно ни к чему. С тех пор не прошло и 2 лет. И вот передо мной стоит рядовой Конторек, внезапно, как по волшебству, утративший всю свою власть. Кривоногий, с руками, как ручки от кофейника, с плохо вычищенными пуговицами и со смехотворной выправкой. Не солдат, а недоразумение. У меня не укладывается в голове, что это и есть та грозная фигура за кафедрой, и я много бы отдал за то, чтобы узнать, что я сделаю, если эта шкура когда-нибудь вновь получит право спрашивать старого солдата. «Боймер, как будет «imparfait» от глагола «aller»?» А пока что Миттельштет начинает разучивать развертывание в цепь. При этом он благосклонно назначает Конторека командиром отделения. Он делает это из особых соображений. Дело в том, что при движении цепью командир все время должен находиться в 20 шагах перед своим отделением. Когда подается команда «кругом марш», цепь делает только поворот кругом, а командир отделения, внезапно очутившийся в 20 шагах позади цепи, должен рысью мчаться вперед, чтобы снова опередить свое отделение на положенные 20 шагов. Итого это получается 40 шагов бегом марш. Но как только он прибегает на свое место, проводящий занятие офицер просто-напросто повторяет команду «кругом марш!» И ему снова приходится, сломя голову, нестись обратно. Таким образом, отделению и горе мало. При каждой команде оно только делает поворот, да проходит с десяток шагов. Зато командир так и снует туда и сюда, как грузик для раздвигания штор. Это испытанный метод из богатой практики Химмельштосса. Конторек не вправе ожидать от Миттельштета другого отношения к себе. Ведь он когда-то оставил его на второй год. И Миттельштет совершил бы страшную глупость, если бы не воспользовался этим прекрасным случаем, прежде чем снова отправиться на фронт. Приятно сознавать, что служба в армии дала тебе, между прочим, и такую блестящую возможность. После этого, наверное, и умирать не так тяжело. А пока что Конторек мечется, как затравленный кабан. Через некоторое время Миттельштет приказывает закончить. И теперь начинает ползанье, самый ответственный раздел обучения. Опираясь на локти и колени, по уставному прижимая к себе винтовку, Конторек тащится во всей своей красе по песку в 2 шагах от нас. Он громко пыхтит, и это пыхтение звучит в наших ушах как музыка. Миттельштет подбадривает рядового Конторека, цитируя для его утешения высказывание классного наставника Конторека. «Ополченец Конторек, нам выпало счастье жить в великую эпоху, поэтому мы должны напрячь свои силы, чтобы преодолеть все, если даже нам придется несладко». Конторек выплевывает грязную щепочку, попавшую ему в рот, и обливается потом. Миттельштет наклоняется пониже и проникновенно заклинает его. «И никогда не забывайте за мелочами, что вы участник великих событий, ополченец Конторек». Удивительно, как это Конторек до сих пор не лопнул от натуги, особенно теперь, когда ползанье сменил урок гимнастики, во время которого Миттельштет великолепно копирует своего бывшего учителя, поддерживая его под зад при подтягивании на турнике и добиваясь правильного положения подбородка. При этом он так и сыплет мудрыми сентенциями. Совершенно так же обращался с ним в свое время Конторек. Затем Миттельштет отдает дальнейшие распоряжения по службе. «Конторек и Бетхер, за хлебом! Возьмите с собой тележку!» Через несколько минут Конторек и его напарник выходят с тележкой из ворот. Конторек злобно понурил голову. Швейцар горд тем, что его снарядили на легкую работу. Гарнизонная пекарня находится на другом конце города. Значит, им придется идти туда и обратно через весь город. «Ха, они у меня уже несколько дней туда ходят», — ухмыляется Миттельштет. «Их уже там поджидают. Некоторым людям нравится на них смотреть». «Здорово», — говорю я. «А он еще не жаловался?» «Пытался. Наш командир смеялся до слез, когда узнал об этой истории. Он терпеть не может школьных наставников. К тому же я флиртую с его дочкой». «Конторек тебе подложит свинью на экзамене». «Наплевать», — небрежно бросает Миттельштет. «И все равно его жалобу оставили без последствий. Потому что я сумел доказать, что почти всегда наряжаю его на легкие работы». «А ты не мог бы устроить ему совсем кислую жизнь?» — спрашиваю я. «Возиться неохота. Уж больно он глуп», — отмечает Миттельштет тоном великодушного превосходства. Что такое отпуск? Ожидание на распутье, после которого все станет только труднее. Уже сейчас разлука вторгается в него. Мать молча смотрит на меня. Я знаю, она считает дни. По утрам она всегда грустна. Вот и еще одним днем меньше стало. Она прибрала мой ранец. Ей не хочется, чтобы он напоминал ей об этом. За размышлениями часы убегают быстро. Я стряхиваю свою задумчивость и иду проводить сестру. Она собралась на бойню, чтобы получить несколько фунтов костей. Это большая льгота, и люди встают в очередь уже с раннего утра. Некоторым становится дурно. Нам не повезло. Сменяя друг друга, мы ждем 3 часа, после чего очередь расходится. Костей больше нет. Хорошо, что мне выдают мой паёк. Я приношу его матери, и таким образом мы все питаемся немножко получше. Дни становятся все тягостнее, глаза матери все печальнее. Еще 4 дня. Мне надо сходить к матери Кемериха. Этого не опишешь. Где слова, чтобы рассказать об этой дрожащей, рыдающей женщине, которая трясет меня за плечи и кричит: «Если он умер, почему же ты остался в живых?» Которая изливает на меня потоки слез и причитает: «И зачем вас только посылают туда, ведь вы еще дети?» Которая падает на стул и плачет: «Ты его видел? Ты еще успел повидать его? Как он умирал?» Я говорю ей, что он был ранен в сердце и сразу же умер. Она смотрит на меня, ей не верится. «Ты лжешь. Я все знаю. Я чувствовала, как тяжело он умирал. Я слышала его голос. По ночам мне передавался его страх. Скажи мне всю правду. Я хочу знать, я должна знать». «Нет», — говорю я. «Я был рядом с ним. Он умер сразу же». Она тихо просит меня: «Скажи. Ты должен знать. Я знаю, ты хочешь меня утешить, но разве ты не видишь, что ты меня только еще больше мучаешь? Уж лучше скажи правду. Я не в силах оставаться в неведении. Скажи, как было дело. Пусть это даже будет очень страшно. Это все же лучше, чем то, что мне кажется сейчас». Я никогда не скажу ей этого, хоть разруби меня на мелкие кусочки. Мне ее жалко, но в то же время она кажется мне немного глупой. И чего она только добивается? Ведь будет она это знать или нет, Кемериха все равно не воскресишь. Когда человек перевидал столько смертей, ему уже нелегко понять, как можно так горевать об одном. Поэтому я говорю с некоторым нетерпением. Он умер сразу же. Он даже ничего не почувствовал. Лицо у него было совсем спокойное. Она молчит. Затем с расстановкой спрашивает: «Ты можешь поклясться?» «Да». «Всем, что тебе свято?» «О, Господи, ну что мне сейчас свято? У нашего брата это понятие растяжимое». «Да, он умер тотчас же». «Повторяй за мной. Если это неправда, пусть я сам не вернусь домой». «Пусть я сам не вернусь домой, если он умер не сразу же». Я бы ей еще и не таких клятв надавал. Но, кажется, она мне поверила. Она долго стонет и плачет. Потом она просит рассказать, как было дело. И я сочиняю историю, в которую теперь и сам почти что верю. Когда я собираюсь уходить, она целует меня и дарит мне его карточку. Он снят в своем мундире новобранца и стоит, прислонившись спиной к круглому столу с ножками из березовых поленьев, с которых не снята кора. На заднем плане декоративный лес. На столе стоит кружка пива. Последний вечер перед отъездом. Все приумолкли. Я ложусь спать рано. Я перебираю подушки, прижимаюсь к ним, зарываюсь в них с головой. Как знать, доведется ли мне еще когда-нибудь спать на такой вот перине. Поздно вечером мать еще раз приходит ко мне в комнату. Она думает, что я сплю, и я притворяюсь спящим. Разговаривать, сидеть рядом без сна было бы слишком тяжело. Она сидит почти до самого утра, хотя ее мучают боли, и временами она корчится. Наконец, я не выдерживаю и делаю вид, что просыпаюсь. «Иди спать, мама, ты здесь простудишься». Она говорит: «Выспаться я и потом успею». Я приподнимаюсь на подушках. «Мне ведь сейчас еще не на фронт, мама. Я же сначала пробуду 4 недели в лагере. В одно из воскресений я, может быть, еще наведусь к вам». Она молчит. Затем она негромко спрашивает: «Ты очень боишься?» «Нет, мама». «Вот что я хотела сказать тебе. Остерегайся женщин во Франции. Женщины там дурные». «Ах, мама, мама. Я для тебя ребенок. Почему же я не могу положить тебе голову на колени и поплакать? Почему я всегда должен быть сильнее и сдержаннее? Ведь и мне порой хочется поплакать и услышать слово утешения. Ведь я и в самом деле еще почти совсем ребенок. В шкафу еще висят мои короткие штанишки. Это было еще так недавно. Почему же все это ушло?» Я говорю, стараясь быть как можно спокойнее. «Там, где стоит наша часть, женщин нет, мама. И будь поосторожнее там, на фронте, Пауль». «Ах, мама, мама, почему я не могу обнять тебя и умереть вместе с тобой? Какие мы все-таки несчастные людишки». «Да, мама, я буду осторожен». «Ах, мама, мама, давай встанем и уйдем, давай пойдем с тобой сквозь годы в прошлое, пока с нас не свалятся все эти беды, в прошлое, к самим себе. Может быть, тебе удастся перевестись куда-нибудь, где не так опасно?» «Да, мама, меня могут оставить при кухне, это вполне возможно». «Так смотри же, не отказывайся, не слушай, что люди говорят». «Пускай себе говорят, мама, мне все равно». Она вздыхает. Лицо ее светится в темноте белым пятном. «А теперь иди спать, мама». Она не отвечает. Я встаю. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И укутываю ее плечи моим одеялом. Она опирается на мою руку. У нее начались боли. Я веду ее в спальню. Там я остаюсь с ней еще некоторое время. «А потом, мама, тебе еще надо выздороветь до моего возвращения». «Да, да, дитя мое». «Не смейте мне ничего посылать, мама. Мы там едим досыта. Вам здесь самим пригодится». Вот, она лежит в постели. Бедная мама, которая любит меня больше всего на свете. Когда я собираюсь уходить, она торопливо говорит: «Я для тебя припасла еще 2 пары кальсон. Они из хорошей шерсти. Тебе в них будет тепло. Смотри, не забудь уложить их». «Ах, мама, я знаю, чего тебе стоило раздобыть эти кальсоны. Сколько тебе пришлось бегать и клянчить, и стоять в очередях. Ах, мама, мама, как это непостижимо, что я должен с тобой расстаться. Кто же, кроме тебя, имеет на меня право? Я еще сижу здесь, а ты лежишь там. Нам надо так много сказать друг другу, но мы никогда не сможем высказать все это. Спокойной ночи, мама». «Спокойной ночи, дитя мое». В комнате темно. Слышится мерное дыхание матери до тиканье часов. За окном гуляет ветер. Каштаны шумят. В передней я спотыкаюсь о свой ранец. Он лежит там уже уложенный, так как завтра мне надо выехать очень рано. Я кусаю подушки, сжимаю руками железные прутья кровати. Не надо мне было сюда приезжать. На фронте мне было все безразлично. Нередко я терял всякую надежду, а теперь я никогда уже больше не смогу быть таким равнодушным. Я был солдатом. Теперь же во мне сплошная боль. Боль от жалости к себе, к матери, от осознания того, что все так беспросветно и конца не видно. Не надо мне было ехать в отпуск. Глава 8. Я еще помню бараки этого лагеря. Здесь Химмельштосс воспитывал Тьядена. Из людей же я почти никого не знаю. Как и всегда, здесь все переменилось. Лишь несколько человек мне доводилось мельком видеть еще и в тот раз. Службу я несу как-то механически. Вечера почти всегда провожу в солдатском клубе. На столах разложены журналы, но читать мне не хочется. Зато там есть рояль, на котором я с удовольствием играю. Нас обслуживают две девушки. Одна из них совсем молоденькая. Лагерь обнесен высоким забором из проволоки. Возвращаясь поздно вечером из клуба, мы должны предъявлять пропуск. Те, кто умеют столковаться с часовым, могут, конечно, проскочить и без пропуска. Каждый день нас выводят на ротные учения, которые проводятся в степи, среди березовых рощиц и зарослей можжевельника. Когда от нас не требуют ничего другого, это вполне терпимо. Ты бежишь вперед, падаешь на землю, и венчики цветов и былинок колышутся от твоего дыхания. Светлый песок оказывается, когда видишь его так близко, чистым, как в лаборатории, он весь состоит из мельчайших зернышек кремния. Так и хочется запустить в него руку. Но самое красивое здесь — это рощи с их березовыми опушками. Они поминутно меняют свои краски. Только что стволы сияли самой яркой белизной. Осененный, воздушный, легкий как шелк, словно нарисованный пастелью, зеленью листвы. Проходит еще мгновение, и все окрашивается в голубовато-опаловый цвет, который надвигается, отливая серебром со стороны опушки и гасит зелень. А в одном месте он тут же сгущается почти до черного. Это на солнце набежала тучка. Ее тень скользит, как призрак, между разом поблекшими стволами все дальше и дальше, по просторам степи к самому горизонту. А тем временем березы уже снова стоят, как праздничные знамена с белыми древками, и листва их пылает багрянцем и золотом. Нередко я так увлекаюсь этой игрой прозрачных теней и тончайших оттенков света, что даже не слышу слов команды. Когда человек одинок, он начинает присматриваться к природе и любить ее. А я здесь ни с кем не сошелся поближе. Да и не стремлюсь к этому, довольствуясь обычным общением с окружающими. Мы слишком мало знакомы, чтобы видеть друг в друге нечто большее, чем просто человека, с которым можно почесать язык или сыграть в 21. Рядом с нашими бараками находится большой лагерь русских военнопленных. Он отделен от нас оградой из проволочной сетки, но тем не менее пленные все же умудряются пробираться к нам. Они ведут себя очень робко и боязливо. Большинство из них — люди рослые, почти все носят бороды, в общем, каждый из них напоминает присмиревшего после побоев Синбернара. Они обходят украдкой наши бараки, заглядывая в бочки с отбросами. Трудно представить себе, что они там находят. Нас и самих-то держат впроголодь, а главное — кормят всякой дрянью. Брюквой — каждая брюквина режется на 6 долек и варится в воде, сырой, неочищенной от грязи морковкой. Подгнившая картошка считается лакомством. А самое изысканное блюдо — это жидкий рисовый суп, в котором плавают мелко нарезанные говяжьи жилы. Может, их туда и кладут, но нарезанные они так мелко, что их уже не найдешь. Тем не менее, все это, конечно, исправно съедается. если кое-кто и в самом деле живет так богато, что может не подъедать все дочисто, то рядом с ним всегда стоит добрый десяток желающих, которые с удовольствием возьмут у него остатки. Мы выливаем в бочки только то, чего нельзя достать черпаком. Кроме того, мы иногда бросаем туда кожуру от брюквы, заплесневевшие корки и разную дрянь. Вот это жидкое, мутное, грязное месиво и разыскивают пленные. Они жадно вычерпывают из вонючих бочек его и уносят, пряча под своими гимнастерками. Странно видеть так близко перед собой этих наших врагов. Глядя на их лица, начинаешь задумываться. У них добрые крестьянские лица, большие лбы, большие носы, большие губы, большие руки, мягкие волосы. Их следовало бы использовать в деревне, на пахоте, на косьбе, во время сбора яблок. Вид у них еще более добродушный, чем у наших фрисландских крестьян. Грустно наблюдать за их движениями. Грустно смотреть, как они выклянчивают чего-нибудь поесть. Все они довольно заметно ослабли. Они получают ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Ведь нас и самих-то давно уже не кормят досыта. Они болеют кровавым поносом. Боязливо оглядываясь, некоторые из них украдкой показывают испачканные кровью подолы рубах. Сгорбившись, понурив голову, согнув ноги в коленях, искоса поглядывая на нас снизу вверх, они протягивают руку и просят, употребляя те немногие слова, что они знают, просят своими мягкими, тихими басами, которые вызывают представление о теплой печке и домашнем уюте. Кое-кто из наших дает им иногда пинка, так что они падают, но таких немного. Большинство из нас их не трогает, просто не обращает на них внимания. Впрочем, иной раз у них бывает такой жалкий вид, что тут невольно обозлишься и пнешь их ногой. Если бы только они не глядели на тебя этим взглядом. Сколько все-таки горя и тоски умещается в двух таких маленьких пятнышках, которые можно прикрыть одним пальцем в человеческих глазах. По вечерам русские приходят в бараки и открывают торги. Все, что у них есть, они меняют на хлеб. Иногда это им удается, так как у них очень хорошие сапоги, а наши сапоги плохи. Кожа на их голенищах удивительно мягкая, как юфть. Наши солдаты из крестьянских семей, которые получают из дому посылки с жирами, могут себе позволить роскошь обзавестись такими сапогами. За них у нас дают 2-3 армейские буханки хлеба, или же одну буханку и небольшое колечко копченой колбасы. Но почти все русские давно уже променяли все, что у них было. Теперь они одеты в жалкие отрепья и предлагают на обмен только мелкие безделушки, которые они режут из дерева или же мастерят из осколков и медных поясков от снарядов. Конечно, за эти вещицы много не получишь, хотя на них потрачено немало труда. В последнее время пленные стали отдавать их за несколько ломтей хлеба. Наши крестьяне прижимисты и хитры. Они умеют торговаться. Вынув кусок хлеба или колбасы, они до тех пор держат его у самого носа пленного, пока тот не побледнеет и не закатит глаза от соблазна. Тогда ему уже все равно. А они прибирают подальше свою добычу медленно, с той обстоятельностью в движениях, которая свойственна крестьянам. Затем вынимают большие перочинные ножи, неторопливо, степенно отрезают себе из своих запасов краюху хлеба и, как бы вознаграждая себя, начинают уминать ее, заедая каждый кусок кружочком твердой, аппетитной колбасы. Когда видишь, как они чревоугодничают, начинаешь ощущать раздражение, желание бить их по твердым лбам. Они редко делятся с товарищами. Мы слишком мало знакомы друг с другом. Я часто стою на посту возле лагеря русских. В темноте их фигуры движутся, как большие аисты, к